Мышонок довольно заурчал. Не он один будет радоваться. Алиса поглядела на Алекса и слегка прищурилась. Я тоже. Самое приятное в космических полетах – это гиперпрыжки. Роскошный белый водопад ее волос вдруг вспыхнул золотом, и еще мгновение назад синие глаза сверкнули ярко-зеленым огнем. Расчет прыжка готов. Прыгай! Глава 15. Полностью уничтожить. Капсула шла уже больше часа, и с каждой минутой расстояние до точки эвакуации уменьшалось. Ром выглянул в коридор и посмотрел на лежащее на полу тело. Серебряков-младший по-прежнему был без сознания. У него изо рта лениво текла тонкая струйка крови. Небольшой аппарат, прикрепленный к телу ученого, зловеще светился синим, издавая тихие хлюпающие звуки. Техника Варси делала свое дело, а он сделал свое. Рум четко выполнил инструкции, полученные от господина Ва. Искомый товар должен быть обработан специальным парализатором. Сделано. Затем доставлен на борт маскировочной капсулы. Не вопрос. Внутри капсулы на его тело необходимо было положить это устройство. Рум вспомнил, как холодный твердый комок, очутившись на теле ученого, внезапно с хрустом выпустил веер жал и вонзил их в неподвижного человека. Как объяснял Ва, устройство полностью контролирует жизнедеятельность товара, не давая ему ни умереть, ни возвратиться к жизни. Зато будет сохранен мозг товара, представляющий для хозяев огромную ценность. Руф вспомнил, как в тот миг аппарат медленно разгорелся тусклым синим свечением и жадно захлюпал, будто кровосос, получивший на обед новую жертву. Ему тогда на какой-то миг стало не по себе, но он успокоил расшалившиеся нервы мысли, что хозяева с их жуткой техникой на его стороне. Он добыл дорогостоящий товар и скоро получит за него оговоренную цену. Главный шаг на пути к его великой цели сделан. Скоро, очень скоро все это закончится, и он своей рукой начнет в истории новую совершенную страницу. А пока хлюпанье синего кровососа было для него самой желанной музыкой во вселенной. Ром удовлетворенно усмехнулся и вернулся к созерцанию космоса. Точка эвакуации была уже где-то рядом, и он машинально пытался усматриваться в обзорные экраны, для чего приходилось приподниматься с пола и вытягивать шею. Вонючие коротышки, должно быть, немало позабавились, готовя эту капсулу к акции. Крохотное пилотское кресло, идеально удобное для синекожих сморчков в Арсе, абсолютно не подходило для человека. Ром промучился минут 10, но так и не смог уместить даже треть своего тучного зада на узкое сиденье с высоким, почти острыми подлокотниками. Ему пришлось сидеть на полу, прислонившись к переборке. Наверняка все происходящее внутри капсулы записывается, и недоношенные карлики вдоволь посмеются, просматривая потом изображение. Ничего, пусть веселятся. Что-то мелкие неудобства в сравнении с огромной платой, которую он уже скоро получит за доставленный товар. Ради своего великого будущего Рум готов стерпеть любые унижения, не то что подобную ерунду. Он поерзал, принимая на полу удобное положение. Где эти мерзкие коротышки? У него скоро все тело будет в пролежнях. На приборной панели капсулы зажились новые огни, и изображение звезд на экране поплыло куда-то в сторону. Капсула делала поворот. Наконец-то. Рум оживился. Вероятно, идет подготовка к стыковке. Он встал на ноги, неуклюже разминая затекшее тело. Маленькие уродцы никогда особо не спешили появляться. Рум понимал, что их действия обусловлены требованием конспирации, но все равно это его бесило. Он оперся о кукольное пилотское кресло, едва не задевая головой потолок, и принялся всматриваться в обзорный экран. В первую секунду он не увидел ничего, кроме холодной космической пустоты. Затем прямо по курсу капсулы свет звезд начал слегка мерцать, словно где-то там посреди пустоты существовало едва заметное марево. По мере приближения марево разрасталось, и вскоре в нем уже можно было различить обводы космического корабля. Капсула вошла в поле преломления, как капля в дрожащую поверхность воды, и разведывательный корабль в Арсе мгновенно принял вполне материальный вид. Ро выбрался из рубки управления в узкий коридор и становился рядом с лежащим у шлюзовой камеры телом Серебрякова-младшего. Надо встретить хозяев, как подобает победителю. Автоматика завершила стыковку и оповестила. Спустя несколько секунд входные люки распахнулись, и в капсулу скользнула четверка затянутых в броню пауков. К Руму мгновенно вернулся страх. Вслед за пауками вошли трое синекожих коротышек в неизменных скафандрах зеленого цвета. «Рад увидеть вас в добром здравии, уважаемый Рум!» Лишенный интонации голос господина Ва подчеркнуто демонстратировал его безразличие к человеку. На этот раз коротышка даже не посмотрел на него. Первым делом Ва склонился над телом ученого и внимательно вгляделся в цвета хлюпающего прибора. Его показания, видимо, устроили в Арсе, и он выпрямился и только потом уставился на Рума своими немигающими глазами. «Этот человек является заявленным вами товаром?» — вобравил Рума взглядом, коротенькой рукой указывая на лежащее тело. «Именно так, господин Ва». Рум собрал в кулак остатки смелости, торопливо вспоминая линию поведения, которую он тщательно вырабатывал последний час. «Я выполнил свою часть сделки с особой тщательностью». Он сделал многозначительный жест и выдал заранее заготовленную фразу. «Перед вами Серебряков-младший, величайший древний ученый, хранитель всех наиболее важных знаний и секретов человечества». Коротышка молчал, не сводя глаз с Рума. Теперь его взгляд даже не пытался скрывать презрение. Рум поперхнулся на полусловие и поспешно добавил. «Его мозг в целости и сохранности, как и было оговорено. Он полностью в вашем распоряжении, господин Ва». Господин Ва не торопился. Внезапно замерзшие, словно статуи пауки, ожили, схватили тело Серебрякова и вытащили из капсулы. Троица коротышек продолжала невозмутимо разглядывать человека. Рум почувствовал, как погружается в пучину липкого ужаса. «Господин Ва», — промямлил он, — «я в точности выполнил свою часть нашей сделки, теперь ваша очередь». Ва еще несколько секунд буравил человека взглядом, после чего неторопливо произнес. «Цивилизация Варси всегда выполняет свои обязанности по заключенным ею договорам. Вы получите то, что хотите, так как вы можете быть нам полезны еще очень долго. Ведь вы не откажетесь от дальнейшего сотрудничества, уважаемый Рум». Ва развернулся и, не дожидаясь ответа, и покинул капсулу. Рум торопливо засеменил за ним, старательно глядя под ноги, чтобы, упаси солнце, не наступить на кого-то из коротышек в узких коридорах чужого корабля. Он изо всех сил пытался не оглядываться, слыша за спиной дробное постукивание паучьих лапок. Два паука не отходили от него ни на шаг, и он с дрожью в теле убеждал себя, что это всего лишь охрана, представленная для его же блага. Тесный и невысокий по человеческим меркам коридор привел их в помещение вдоль стены, которой были уставлены устройства, напоминающие ложа. Некоторые из них были заняты коротышками из экипажа корабля. Стена напротив ложементов была густо затянута грязной ватой из паутины, внутри которой кишело сплетение паучьих лап и фасеток. Рома передернул от ужаса и отвращения, и он поспешно отвернулся от паутины. Господин Ва улегся в одной из лож и замер, тихо бормоча что-то внутри гермошлема, вероятно, отдавая указания кому-то из экипажа. Остальные коротышки последовали его примеру. «Устраивайтесь поудобнее, уважаемый Рум», — произнес господин Ва, глядя в потолок. «Сейчас корабль наберет ускорение для выхода в зону безопасной активации гипердвигателей. Это может оказаться некомфортным. Мы не тестировали человеческие тела на устойчивость в условиях наших кораблей». Взгляд Рума заметался по помещению. Ни один из кукольных ложементов не примет в себя и половины его тела, не в паутину же ему залезать. Он близок к потере сознания от страха при одном только взгляде на липкое месиво нити. «Но, господин Ва, мне не хватит места!» — дрожащим голосом воскликнул Рум. «Полагаю, что это не так», — меланхолично возразил господин Ва. «Места на нашем полу хватит даже для ваших габаритов», — он издал серию странных горловых щелчков. «Берите пример с ваших опекунов, о великий император расы людей». Рум ошарашенно смотрел на двух огромных бронированных пауков, занимающих места по обе стороны от него. «Но как же на полу?» — вяло промямлил Рум. «Господин Ва, 10 секунд до ускорения», — безразличным тоном произнес Ва. Рум торопливо плюхнулся на жесткий пол, пытаясь успеть распластаться на нем как можно шире за оставшиеся секунды. Он зажмурился, ожидая приступа жуткой боли. Не может быть, чтобы технологии Варси не имели способов борьбы с действием перепадов гравитации и ускорения, пытался успокоить себя Рум. Все будет хорошо. Эта мерзкая тварь просто издевается над ним. Ничего, он перетерпит, и это унижение, его цель близка. Когда он станет императором, то найдет способ рассчитаться со всеми своими обидчиками. 10 секунд истекли, но Рум ничего не почувствовал. Он подождал еще немного, без изменений. Значит, маленький уродец действительно издевался над ним. Рум с облегчением открыл глаза и сразу понял, что-то пошло не так. Господин Ва сидел в своем ложе, быстро бубня команду на непонятном языке. Остальные варсии спешно вылезали из ложементов. Из липких недр, облепивших стену паутину, выскакивали затянутые в броню инсы с лучеметами на спинах и быстро скрывались в выходных люках. Рум проводил их недоумевающим взглядом и вдруг понял, что было неправильно. Корабль не двигался. Ва резко спрыгнул с ложемента и бегом выскочил из помещения. «Господин Ва!» — Рум спешно пытался подняться на ноги. «Что происходит?» В этот момент корабль сотряс мощный удар, и Рум грохнулся на пол, отбивая себе почки весом собственного тела. От резкой боли потемнело в глазах. Второй удар потряс корабль, приводя Рума в панический ужас. Забыв о боли, он вскочил на ноги и сделал шаг к выходу, собираясь броситься прочь. Один из стерегущих его пауков преградил дорогой и угрожающе застрекотал. Рум замер, чувствуя, как шатается вокруг него хрупкий мир. Откуда-то из коридора послышалось нарастающее шипение. Его интенсивность резко возросла, и раздался взрыв. И тут же тишина корабельных коридоров взорвалась шипением лазерных лучей и ударами плазменных зарядов, в шуме которых тонули крики гуманоидов и скрипучий писк пауков. Один из охранников Рума сорвался с места и выскочил в открытый люк, в котором уже хлестал смерч из лучевых и плазменных ударов, густо сдобренным дымом плавящихся переборок. Грохот боя неумолимо приближался, и остолбеневший Рум не сводил глаз с голодного зева распахнутого люка. Внезапно мимо люка молниеносно промелькнула пара человеческих фигур, затянутых в черную матовую броню. Охранник Рума выстрелил в проем, но запоздал с реакцией, и луч ударил в стену коридора, вырвав из нее сноп раскаленного дыма. В этот момент мир вокруг Рума рухнул, и он, отчаянно заорав, метнулся куда-то в сторону. «Нет, нет!» — кричал Рум, роняя изо рта пену. «Не убивайте меня! Я не виноват! Меня заставили! Мне угрожали смертью! Я не виноват!» Он оттолкнулся на один из кукольных ложементов и полетел на пол. Рум судорожно пытался встать, царапая руками пол, спотыкаясь и снова падая. «Я не виноват!» — клялся он неизвестным хозяевам, пытаясь предотвратить свою смерть. «Я могу быть полезен!» За его спиной воин инсектората вел методичный огонь в проем люка. Внезапно в помещение влетел небольшой тусклый шарик и, глухо звякнув, закатился под паутину. Но прежде чем яростное облако плазмы сожрало отсек, лучемет на спине инса развернулся, и яркий луч ударил в голову Рума, разметав по стенам человеческий череп. «Как у тебя?» Четвертый ушел от вражеского луча, сместившись за угол. В тесном пространстве чужого корабля высокому воину приходилось сгибаться в три погибели. Он буквально вжался в переборку, пропуская мимо себя бойцов штурмовой группы. «Порядок!» — отозвался в телефону голос Савельева. «Держим плотно, с места не сдвинуться». Виталий сообщил минуту назад, их силовое прикрытие только что раздолбили. «Это хорошо», — оценил четвертый. Один из бойцов быстро высунулся из-за стены, выстрелил вдоль коридора и вновь скрылся за укрытием. В ответ пришел лучевой удар, мгновенно разогревший угол стены, покрывшийся потеками плавящейся керамики. Паук, засевший в дымящихся обломках внутренних переборок, частично заваливших дальнюю часть коридора, своим огнем блокировал продвижение спецназа. Четвертый подал знак, и двое бойцов перешли в режим невидимости. Сам он высунулся из-за угла и провел пару выстрелов по обломкам, отвлекая на себя огонь противника. Ответный луч ударил ему в голову прежде, чем он успел скрыться за углом. Датчики защиты коротко звякнули, предупреждая об опасности. Четвертый чертыхнулся. «Что там у тебя?» — спросил Савельев. «Хорошо стреляет хрен восьмилапый», — поморщился четвертый. В этот момент раздался короткий взрыв плазменного удара, и на частоте штурмовой группы прозвучало «Чисто!». Четвертый вышел из-за переборки. Со снайпером противника было покончено. Рядом с опаленным многоногим пятном заняли позицию двое бойцов. Четвертый коротко взмахнул рукой, и штурмовая группа продолжила движение. разведывательный корабль в Арсе ребята Савельева засекли еще накануне, когда осторожно просеивали маршрут Румма. К исходу суток была обнаружена и группа боевых кораблей инсектората, тщательно скрывающихся в астероидных скоплениях на окраине системы. Вероятно, это была страховка синекожих на крайний случай. Судя по всему, со стороны противника операцию руководил не самый последний чин. Было решено не пугать в Арсе раньше времени. С максимальной осторожностью разведкорабль противника взяли в кольцо. 6 часов охотники, накрытые полями преломления высшей категории, незаметно подбирались к нему, в то время как силы патруля оттягивали на себя внимание стандартными контрразведывательными маневрированием. В конце концов, ловушка захлопнулась, и в Арсе даже ничего не заподозрили. На половине пути от группы прикрытия к вражескому разведчику была скрытно организована засада. Все было подготовлено самым тщательным образом. Оставалось только ждать появления Румба. Но диверсия на военном заводе заставила ДБС врасплох. Никто не ожидал, что у предателя за такой короткий срок окажется серьезное количество помощников, и он задумает похищение. Необъяснимое появление целой диверсионной группы в распоряжении Румба, а также незамеченное проникновение разведкорабля Варси во внутреннее пространство Солнечной системы оставалось загадкой. Но разбираться с просчетами в работе придется позже, а пока надо было срочно принимать меры. Яхту Румба отсидели быстро, но перехватившая ее эскадра патруля доложила, что на борту никого нет. Аварийный отсек, в котором должны находиться спасательные капсулы, пуст, на полу имеются следы крови. Первичный анализ идентифицировал кровь Серебрякова-младшего. Дальше картина была ясна и оставалось лишь ждать. Капсулу Румба засекли уже в момент приближения к окруженному разведкораблю. 100% уверенности в том, что именно в ней находится захваченный ученый, не было, и Савельев принял решение дать ей возможность пристыковаться к цели. И только тогда, когда разведчик в Арсе запустил двигатель, стало ясно, что противник считает операцию законченной. Савельев отдал приказ, и штурм начался. Охотники нанесли радиоэлектронный удар, блокируя работу двигателей и орудийных систем корабля противника, после чего десантные модули с трех сторон пошли на абордаж. Разведкорабль в Арсе был вскрыт одновременно в 6 местах, и штурмовые группы вступили в бой. Практически одновременно с началом штурма группировка прикрытия инсектората свернула поля преломления и на максимальной скорости устремилась на соединение с разведкораблем, рассчитывая внезапным ударом прорваться через пограничные заслоны патруля. Засада встретила противника, и в скоротечном бою корабли инсов были уничтожены. Оставалось отыскать Серебрякова-младшего, и штурмовые группы отсек за отсеком захватывали чужой корабль. «Как обстановка?» — вновь поинтересовался Савельев. «У меня картинка со всех камер перестали двигаться». «А некуда больше двигаться», — злобно оскалился четвертый, глядя через систему наблюдения бронекомбинезона на продырявленный обожженный люк, закрывающий вход. «Маленький поганец засел в реактором отсеке и угрожает взорвать корабль, если мы не уйдем». Он презрительно усмехнулся. «Черта с два я отсюда уйду». «Румы нашли?» «Нашли», — подтвердил четвертый. «Без башки. Его новые друзья его же и убрали». «Жаль», — процедил Савельев. «Я бы очень хотел с ним поболтать. Андрей в реакторном?» «Угу», — угрюмо ответил четвертый. «Я вижу его тепловой отпечаток. Он без сознания. К нему прикрепили какую-то гадость. Сейчас я продырявлю голову этому мелкому поганцу. Тут полно дыр. Можно работать прямо через них». «Подожди, Иваныч», — спокойно произнес Савельев. «Выведи меня на громкую связь. Я хочу сказать ему пару слов». Четвертый коснулся панели управления на запястье бронекомбинезона, и усиленный автоматикой голос Савельева разнесся по тесным отсекам корабля. «Я генерал Савельев, начальник департамента безопасности Содружества людей. Если вы заинтересованы сохранить себе жизнь, выходите на связь и назовите себя». Некоторое время ответа не было, потом через дырявые переборки донесся механический голос автоматического переводчика. «Я представитель разведки гегемонии в Арсе. Можете называть меня господин Ва. Я приказываю вам освободить мой корабль. В противном случае я инициирую цепную реакцию в реакторе. Даю вам 3 минуты на размышление». Савельев засмеялся, и его смех, искореженный акустикой корабля, зловещим рычанием загудел в разбитых отсеках. «Да слушай, Ва, — весело ответил Савельев, — мы пришли за человеком, которого ты похитил. И либо ты отдашь нам его, пока он еще жив, либо мы уничтожим твой корабль вместе с тобой и его телом. Копия его мозга сохранена в электронных банках нашей цивилизации. Можно было бы сразу растереть тебя в порошок, но мы не бросаем своих друзей в беде. Именно поэтому мы перебили на этом корабле всех, кто оказал хотя бы имитацию сопротивления и вполне не прочь уничтожить кого-нибудь еще. Так что я предлагаю тебе сделку. Ты складываешь оружие и сдаешься, а я даю гарантии Совета глав Содружества людей, что обменяю тебя на наших пленных или на что-нибудь интересное, если оно у вас есть. Даю тебе минуту на размышление. Время пошло. Конец связи. Ждем минуту, деловито осведомился четвертый, подготавливая автомат к снайперскому выстрелу. 55 секунд, ответил Савельев. Сколько у него бойцов? 2, похоже, личная охрана или что-то вроде того. Не отходят от него ни на шаг. Можешь вести прицельный огонь. Четвертый бросил взгляд на дымящиеся прожженные переборки, держащий дырявый люк, и произнес на чистоте штурмового отряда. Снайперской подгруппке доложить о готовности. Я Игла-1, цель наблюдаю уверенно. Я Игла-2, цель наблюдаю уверенно. Бойцы спецназа черными тенями замерли на огневых позициях. Принял. Ждать моей команды. Четвертый убедился, что Ва надежно захвачен системой наведения, и ответил Савельеву. Можем снять всех троих одним залпом. Саня, как думаешь, он может взорвать это корыто? Сейчас узнаем, ответила связь голосом Савельева. На всякий случай мы включили помехи максимальной плотности на всех доступных нам частотах. Он может взорвать заряд только вручную, так что у нас есть шанс. Мгновение помолчал и закончил. Осталось 10 секунд. Внимание, снайперской группе. Огонь по моей команде. Четвертый сконцентрировался на мишени. Прежде чем принять ваше предложение, я бы хотел еще раз подтвердить гарантии моей безопасности, раздался голос Ва. Андрей, выведи меня на громкую связь, попросил Савельев. Кажется, у синенького поганца хорошо развит инстинкт самосохранения. Четвертый сделал короткие движения, и голос Савельева загремел в тесном пространстве развороченных переборок. «Как тебе будет выгодно? Я генерал Савельев, начальник департамента безопасности Содружества, уполномочен Советом глав Содружества людей выступать представителем Совета в экстренных ситуациях. Этим правом я гарантирую тебе и твоим подчиненным сохранение жизни и гуманное обращение. Принимай решение сейчас, Ва. Время вышло». Ва секунду молчал, и четвертый аккуратно положил палец на спусковой крючок. «Я согласен», — прозвучал ответ. «Мы сдаемся». Он что-то сказал своим телохранителям, и они бросили оружие на пол. «Вы можете войти», — сказал Ва. «Мы безоружны». Четвертый одним ударом выбил раздолбанный в клочья люк, и спецназовцы вошли внутрь. Он быстро подошел к лежащему перед Варси сыну. При виде приближающегося гиганта двое чужих испуганно попятились. Ва, не достававший высокому воину даже до пояса, остался стоять на месте, держа себя в руках. Четвертый склонился над неподвижным телом, осматривая хлюпающий аппарат, намертво впившийся в человека. «Это устройство контролирует мозг, не давая ему погибнуть. Что происходит за счет разрушения тела?» – произнес Ва. «К сожалению, тут я ничем не могу помочь. Аппарат можно снять только в специально оборудованном медицинском стационаре». Четвертый поднял сына на руки и бросился к выходу. «Саша, Андрей у меня!» – вызвал он Савельева. «Срочно подготовь медотсек и свяжись с Росом. У нас экстренная ситуация». Высокий воин с человеком на руках, согнувшись почти пополам, мчался по разбитым коридорам, подобно смерчу сметая препятствия на своем пути. Обломки разбитых переборок и изувеченного оборудования корабля разлетались в разные стороны, будто сугробы от железнодорожных путях от удара локомотива-очистителя. Едва четвертый влетел в десантный модуль, входной люк закрылся, и корабль рванулся к эскадре. До Росса удалось добраться менее чем за полчаса. Лифтовая платформа достигла бункера и плавно вытолкнула десантный корабль в створ шлюза. Входные люки корабля еще не успели полностью открыться, а опутанную ворохом датчиков, проводов и трубок гравиплатформу с неподвижным телом молодого ученого уже вывозили наружу. Бригада реаниматологов, затянутая в стерильные белые медицинские скафандры, забрала у спецназа платформу, быстро оттеснив от пострадавшего всех посторонних, и бегом устремилась к медицинскому лифту. В подуровень интенсивной терапии четвертого не пустили, и он остался снаружи, сквозь полупрозрачную стену, напряженно вглядывая в суету белых фигур, окруживших его сына. «Андрей Иванович!» – кто-то негромко окликнул четвертого. Он обернулся. В дверях соседнего помещения стоял немолодой врач, знакомый ему еще по войне с корпорацией. «Зайдите!» – позвал доктор. «Нужна ваша помощь!» Четвертый вошел в палату, и доктор указал на медицинское ложе. На нем лежала Мэг, бледная, словно восковая кукла. «У нее сильный шок», — объяснил врач. «Она потеряла сознание, когда увидела гравиплатформу с Андреем Андреевичем. Я предпринял необходимые меры, она сейчас придет в себя. Если вы располагаете временем, я бы попросил вас побыть рядом с ней какое-то время. Ей сейчас необходима поддержка близкого человека. Если возникнет необходимость, вызывайте меня. Он указал на красный сенсор, вмонтированный в изголовье ложа. Я буду неподалеку. Доктор вышел, и четвертый опустился на стул рядом с Мэг. Она открыла глаза, и ее взгляд беспокойно заметался по сторонам. Четвертый взял ее руку в ладонь. Мэг узнала его, и спустя несколько мгновений ее взгляд прояснился. «Как он?» Мэг с тревогой смотрела на четвертого. «Не знаю», — тихо ответил он. «Меня не пустили в реанимацию». Мэг поднялась и села на ложе. «Я должна быть там», — она встала на ноги. «Нельзя нам туда», — вздохнул четвертый. «Врачам сейчас лучше не мешать. Отдохни немного, дочка». «Не могу», — печально ответила Мэг, сдерживая слезы. «Пойдемте к нему, Андрей Иванович. Я тут с ума сойду. Я хотя бы по двери постою». Четвертый молча кивнул и подал ей руку. Они покинули палату и направились к реанимационному подуровню. Сквозь полупрозрачную стену было видно, как вокруг операционного стола возятся врачи. Четвертый усадил Мэг в гостевое кресло и расположился рядом. Они сидели, не произнеся ни слова, и не сводили глаз смутных силуэтов за стеной. Через полчаса завибрировал коммуникатор. Четвертый посмотрел на запястье. Срочный вызов совета. Он отпустил руку Мэг и собрался ответить, но в этот момент дверь реанимационной скользнула вверх, и на пороге появился академик Лантро, лечащий врач сына. Мэг вскочила и бросилась к нему. «Доктор, что с ним?» Четвертый подошел к врачу, доктор печально покачал головой. «Мы извлекли устройство чужих и остановили разрушительные процессы. Хотя тело сильно пострадало, в биорегенераторе оно скоро полностью восстановится, но его мозг подвергся тяжелейшему травматическому воздействию в результате парализующего удара. В измененной части мозга развился сильнейший отек, гибридные клетки стремительно гибнут. Мы сделали все, что только в наших силах, но так и не смогли остановить процессы разрушения. Мы сможем привести его в сознание, но это ничего не изменит. Он умирает». Врач закрыл глаза, было видно, как подрагивают его веки. 70 часов – это максимум, что у него есть. Мэг тихо вскрикнула и прижалась к четвертому, уткнувшись в грудь лицом. «Андрей Иванович, почему, как же так?» Она тихо рыдала у него на груди. «Прости, дочка», – глухо прошептал четвертый, – «не уберег». Некоторое время он стоял, прижав к груди Мэг, и смотрел в никуда пустым взглядом. Наконец он коснулся надрывающегося коммуникатора. Над запястьем вспыхнула голограмма Тихонова. «Андрей, срочно в зал заседания совета!» Четвертый кивнул, молча передал Мэг в руки врача и быстро пошел прочь. Весь совет был уже в сборе, и Тихонов начал говорить, едва четвертый вошел в двери. «Это запись сообщения, полученного 4 минуты назад», — коротко сообщил он, указывая на голографический экран. На экране появилось изображение посла Дельфийской империи. «Императорский дом уполномочен меня довести до Совета глав Содружества людей следующую информацию. Это циркулярное заявление было распространено цивилизацией ВЗ час назад по стандартному времени империи». Изображение посла сменило записью сеанса космической связи. Теперь на экране была драконоподобная фигура представителя ВЗ. Безо всякого вступления ящерица объявила. «Величайшая цивилизация ВЗ объявляет всем развивающимся видам, что раса людей несет в себе потенциальную угрозу для всей Вселенной, и поэтому будет полностью уничтожена. Любая цивилизация, продемонстрировавшая намерение оказывать помощь людям, также будет уничтожена». Ящер произнес последнее слово, и передача прервалась. Снова возникло изображение посла. «Это все, что сообщила цивилизация ВЗ», — не скрывая грусти, произнес посол. Он собрался и официальным тоном продолжил. «С великим прискорбием Дельфийская империя сообщает Содружеству людей о разрыве союза и отказе от всех обязательств. Его Величество Император не имеет права ставить под угрозу существование своей расы. Система Эпсилон Эридана с этого момента является полностью аннексированной Дельфийской империей. Все дипломатические институты, научные и другие экспедиции и группы будут свернуты. Их сотрудники покинут пространство людей в течение 12 часов по стандартному времени империи». Изображение погасло. Несколько секунд в зале заседаний стояла гробовая тишина. Дим Александр оглядел совет и мрачно произнес. «Выбора нам не оставили. Предлагаю эвакуировать колонии всех, кого только сможем». Возможно, мы успеем погрузить население Содружества на корабли и отправить в глубокий космос. Нет, покачал головой Тихонов. Наши технологии не позволят им далеко уйти. ВЗ быстро отыщут всех, да и 20 миллиардов человек не погрузишь на корабли. Возможно, Дельфи удастся спасти хоть кого-нибудь в системе Эпсилона Редана. Это благородный ход с их стороны, они сильно рискуют. Остальные обречены погибнуть либо при попытке спастись бегством, либо защищая свои дома. Каждый может выбрать сам. Тогда нам ничего не остается, кроме как сражаться до последнего, спокойно заключил Александр. Необходимо обсудить наши действия. Но сначала предлагаю обратиться к Содружеству. Есть возражения? Возражений не было. Глава 16. Не дороже жизни. «Скорее, Грент, скорее!» Мало торопила мужа, оглядываясь на ходу. В доке было пусто, и звук торопливых шагов гулким эхом отдавался под высокими потолочными сводами. Грент, тяжело дыша, семенил следом, управляя сразу тремя гравиплатформами, установленными всевозможным багажом. Он взмок от усталости и часто спотыкался, от чего платформы сталкивались и отскакивали в разные стороны, и Гренту приходил заново сводить их вместе. «Да поторопись же!» — воскликнула Мала после очередной такой заминки. «Яхта вот-вот отчалит, нас никто не будет ждать!» Она понадежнее перехватила руки дочери и близнецов и устремилась дальше. Восьмилетние малышки едва успевали за ней. Кто-то из девочек захныкнул, и Мала сердито дернула провинившуюся за руку. Сейчас не до детских капризов. Дорога была каждая секунда, их жизни зависели от стремительно тающего времени. Грент снова собрал в кучу гравиплатформы и тоскливо оглянулся назад. Где-то там осталась Рина. «Быстрее!» — донеслось откуда-то спереди. «У нас мало времени. У открытого люка прогулочной яхты стоял Редлс и махал им рукой». Грент рукавом стер заливающий глаза пот. В его возрасте бег на перегонки с одновременным управлением платформами был слишком тяжелым испытанием. Он собрал остатки сил и торопливо заковылял к яхте. «Последний коридор закрывается через 15 минут». Редлс выбежал им навстречу и принялся помогать Гренту с платформе. «Мы уже думали, что вы не придете». Он окинул взглядом прибывшую семью. «А где Рина?» Грент горестно вздохнул и открыл рот, чтобы ответить, но жена опередила его. «Она сейчас придет!» — Мала затолкала близнецов в люк. «Дети, идите, найдите тетю Бетти, у нее есть для вас целая коробка Криолли!» Малыши, услышав про любимое лакомство, радостно запищали и умчались по центральному коридору вглубь судна. Мала обернулась к Редлсу. «Рина не летит!» — раздраженно сказала она. «Мы сделали все, но так и не смогли отговорить ее от этого самоубийства». Она вырвала из рук мужа кристалл управления и со злостью загнала гравиплатформу в багажный отсек. «Совет поступил неразумно, предоставив каждому право выбирать», — посочувствовал им Редс. «Несовершеннолетних должно было обязать следовать решению родителей». «Совет тут ни при чем», — угрюмо заявил Мала. «Все это дел, пускай сожрут его инсы. Это он заморочил голову нашей девочке. До знакомства с этим недалеким солдафоном она была разумным и здравомыслящим ребенком. Он виноват во всем, только он». Редлс не стал бередить свежую рану на сердце родителей, он сказал Гренту. «Как только закончите погрузку, сразу же закрывайте люки. Мне нужно готовиться к старту. Поторопитесь!» И скрылся в недрах яхты. Мала убедилась, что гравиплатформы погружены на борт, и направила вслед за детьми, бросив мужу. «Закрывай!» Грент подошел к консоли управления входными люками, поднес палец к сенсору и замер, глядя на пустое пространство дока. «Через несколько мгновений люк закроется, и очень может быть, что мы больше никогда не увидим ни этого дока, ни кольца Марса, ни Солнечной системы. Возможно, ему больше никогда не увидеть Родины. Совет дал возможность каждому гражданину Содружества, независимо от возраста, право самостоятельно сделать выбор, попытаться скрыться в глубинах космоса или остаться дома и сражаться с врагом. Тем, кто изъявил желание бежать, предоставлялись пассажирские суда и транспорты, спешно переоборудованные для перевозки пассажиров. Но ничего переоборудовать не пришлось. Пространство людей решило покинуть менее 10 миллионов человек. И Грент не был уверен, что дело только в том, что все слишком хорошо знали о бесполезности такой попытки. Точные границы возможности ВЗ неизвестны никому, а значит, вполне мог быть хоть и мизерный, но все же шанс. Перед глазами Грента вновь встала картина прощания с дочерью. Они с женой долго пытались переубедить ее, но Рина была непреклонна. «Я остаюсь», — твердо ответила она, спокойно выслушав доводы родителей. «Если хотите лететь, летите без меня». «Но Рина», — всплеснула руками Мала, Скажи, что тебя здесь ждет? Ничего, кроме неминуемой гибели. Ты ведь не воин. Какой толк в том, что ты останешься здесь? Это бессмысленно. Я остаюсь. Алина медленно качнула головой. Да, я не воин, но я постараюсь помочь хоть чем-нибудь. На базе нашего университета образованы аварийные отряды. Они уже распределены по боевым станциям. Через час мой отряд отбывает на одну из военных баз сил орбитального прикрытия. Мы будем бороться с пожарами и разгерметизация на станциях, пока наши войска сражаются с врагом в космосе. «Рина, опомнись!» — взмолилась Мала. «Вы ничего не сможете сделать. Чужие раздавят вас в мгновение ока. Не поможет ни чудо, ни армия, ни древние. Мы должны попробовать бежать. Так у нас хотя бы есть шанс». Мила схватила Рину за руки. «Я знаю, ты жертвуешь собой ради этого негодяя Дилла. Доченька, пойми, ты еще молодая и впечатлительна. Посмотри на ситуацию с другой стороны. Этот Дил, он всего лишь военный пилот, мальчишка, которому не терпится поиграть в войну. Он не стоит твоей гибели. Ты должна улететь с нами. Мы найдем себе убежище и переждем вторжение. А потом, когда вернемся, перед тобой будет целая жизнь». Рина вырвала свои руки из рук матери. «Мама, оглянись вокруг». Ее лицо сделалось жестким, серые глаза сверкнули колючим взглядом. «Никто не бежит. Таких, как вы, ничтожное меньшинство. Ты что думаешь, что всем не терпится умереть? Просто все понимают, что бежать некуда. Куда бы мы ни спрятались, рано или поздно нас найдут. Мы не сможем скрываться вечно. Так не лучше ли остаться здесь и дать врагам бой? Да, я люблю Дила, и не хочу, чтобы он испытал стыд и позор из-за моего малодушия, и я не брошу его. Но дело ведь не в этом. Это наша родина, это наша цивилизация, это наше будущее. Мы не желаем униженно ждать смерти. Мы будем сражаться». «Сражаться!» — по щекам Малы ручьем текли слезы. «У вас нет шансов победить. Благородство, родина, гордость — все это не дороже жизни. Ты ослеплена своими чувствами, и они погубят тебя». «Остальные 20 миллионов людей тоже ослеплены своими чувствами», — взорвалась Рина. «Дил прав, лучше погибнуть, сражаясь за свою родину и свободу, чем заживо гнить в пустоте космоса, заключенными в утлое пространство космического корабля, которое станет нашей добровольной тюрьмой». «Мы можем найти планету», — попыталась возразить Мала. «Перестань», — отрезала Рина. «ВЗ приговорили нас к полному уничтожению, нас не отпустят далеко. А если кому-то и посчастливится вырваться, то что они будут делать дальше? Вечно скрываться от охотников в ожидании часа, когда заглохнет корабельный реактор? Или медленно вырождаться в каком-нибудь голом космическом камне, не сводя глаз со сводки оставшихся запасов?» «Рина», — малоумоляюще протянула руку к дочери, — «полетим с нами, всегда есть шанс». «Вот именно», — оборвала ее дочь. «Шанс всегда есть. И тут у меня, кроме шанса, есть еще моя родина, моя свобода и моя любовь. Если хочешь бежать, беги. Я остаюсь». Она окинула взглядом родителей. «Я от всего сердца желаю вам спастись. Поцелуйте за меня, сестренок. А теперь мне пора. Скоро мой вылет». С этими словами Рина вышла из квартиры. И вот сейчас, глядя на пустой док, Грем вдруг понял, что хотела сказать Рина. За все 17 лет он еще ни разу не видел дочь такой, какой она предстала перед ним в минуту прощания. Внутри нее словно пылал негасимый огонь, способный придать ей сил на совершение любого подвига, даже самого невероятного. Она не просто точно знала, что должна была сделать, она верила в это. Мог ли он сейчас сказать себе, что верно поступает и принятое решение единственное правильное? Грен попытался прислушаться к себе и не смог ответить на этот вопрос. Слишком много нюансов, слишком много деталей. На чашу каждой из точек зрения он мог бы положить десятки оснований, но одного у него не было точно – уверенности. А вот у Рины она была. Рина была твердо уверена в своей правоте. Грент почувствовал гордость. Да, он имеет право гордиться своей дочерью. Как бы ни сложилась ее судьба, она будет яркой, как вспышка того внутреннего света, что ослепительным пламенем пылает сейчас внутри нее и миллиардов других, таких же, как она. «Грент!» — он вздрогнул от неожиданности. «Грен, ты что, уснул?» Мала стояла рядом и сердито смотрела на него. «Закрывай быстрее! Военные с минуты на минуту заблокируют выходной коридор в защитном поле!» Он торопливо ткнул пальцем в сенсор, и створ люка пополз вниз. Мала отвернулся от него и направился в каюту. Грент поплелся за ней. Яхта прошла коридор в числе последних. Грен сидел перед обзорным экраном и смотрел на быстро теряющийся в черной пустоте рубин планеты, окольцованный сверкающий в лучах солнца оправы космической станции. Он даже успел рассмотреть, как последний проход в защитном поле кольца Марса закрылся. Человечество замерло в ожидании начала своего последнего сражения. Вскоре яхта вышла в зону активации гипердвигателей, и Реддлс созвал пассажиров на общий совет. Грент вошел в кают-компанию, когда все были уже в сборе. На борту яхты спасались 14 человек, он знал почти всех. Владелец и капитан частного прогулочного судна Реддлс с женой и 6-летним сыном. Представлялая черта его родителей, семейная пара с маленьким ребенком, их общие давние друзья, сам Грент с малой и близнецами. Кроме них в кают-компании были двое мужчин, оказавшиеся дальними родственниками Реддлса. На собрании стоял один вопрос – куда лететь? После недолгого обсуждения было решено следовать к ближайшему краю галактики, в сторону, до сих пор считающейся необитаемой. Там, на самой границе вселенской пустоты, они попробуют отыскать себе убежище. Грент практически не принимал участия в обсуждении, вежливо поддакивая и односложно отвечая на вопросы. Кислородная планета земного типа есть одно из редчайших чудес в галактике, и шансов найти себе новую Землю у них было даже меньше, чем ничего. Вот если бы у него была такая же неукротимая вера, как у Рины. Обсуждение уложилось в 15 минут, и Реддлс продолжил курс. Яхта проведет в гипере месяц, это максимум, на что хватает ее возможности. После выхода из прыжка они проведут разведку местности, уточнение обстановки и решат, что делать дальше. Реддлс совершил прыжок, и все облегченно вздохнули, почувствовав, как отступает опасность. Грент побрел свою каюту, вежливо отказавшись от должности распорядителя материальных технических ценностей их экспедиции, которую предложил ему Реддлс. Как настоящий бизнесмен, Реддлс уже начал продумывать стратегию их дальнейшего существования. Но все оказалось намного проще. К исходу первых суток полета яхту внезапно охватили сильнейшие вибрации. Грент проснулся от того, что его буквально подбрасывают на кровати. Рядом открыл глаза Мала. Близнецы захныкали, напуганные болтанкой, и жена бросилась к детям. «Грент, что происходит?» – встревожно спросила она мужа. «Не знаю», – растерянно ответил он. «Ну так узнай», – окрысилась Мала, успокаивая близнецов. «Сейчас, дорогая, я все выясню». Он поспешно набросил на себя одежду и вышел из каюты. В рубке управления уже собралось несколько полуодетых пассажиров, взволнованно забрасывающих Реддлса глупыми вопросами. Сам Реддлс босой сидел в пилотском кресле и судорожно давил на сенсоры по всей приборной панели. «Что происходит?» – спросил Грент. Судя по лицу Реддлса, его вопрос не был оригинальным. «Да говорю же, не знаю», – огрызнулся Реддлс. «Похоже, яхта выходит из гиперпрыжка». «Но разве мы не должны выйти лишь через месяц?» – удивился Грент. «Это что, какая-то неисправность?» «Не знаю», – раздраженно скривился Реддлс. «Я пытаюсь разобраться». В рубке прибавилось народа, и даже прибежал кто-то из детей. Реддлс обернулся к людям и попытался перекричать общий шум. «Господа, сохраняйте спокойствие. Мы выходим из гиперпрыжка по неизвестной причине. Я гарантирую, что мы продолжим полет, как только выяснится, в чем дело». Он указал рукой на вспыхнувшие обзорные экраны. «Сейчас я... О, великое солнце!» На секунду в рубке воцарилась полная тишина. Глядя на россыпи рыжих кораблей вокруг, Грент отстраненно подумал, что словосочетание «гробовое молчание» как нельзя более точно отражает их положение. В 1000 километров от яхты пилот истребителя инсектората выполнил боевой разворот и сверился со сканером. Человеческое судно не вооружено, значит, состав экипажа 14 особей. Он надавил лапкой на одной из нитей управляющей паутины и в яхту ударил яркий луч. Ослепительная вспышка взрыва сменилась оранжевым бутоном, быстро затухающим в ледяном холоде космоса. Вскоре от человеческого судна осталось лишь небольшое облако обломков. Пилот развернул свой истребитель и продолжил патрулирование. Спустя минуту сигнальная нить затрепетала, и он получил новое целеуказание. Из гипера вывалилось судно покрупнее. Сразу два кластера истребителей со всех сторон рванулись к жертве. Пилот вновь изучил данные сканера, и вновь цель не удовлетворяла требованиям владельца. Истребители открыли огонь, превращая человеческое судно в облако раскаленного газа. Пилот издал довольный скрип. Он вот уже 2 часа занимается этой охотой, она ему нравилась. Нечасто доводится уничтожить врага, не опасаясь погибнуть от ответных атак. Он провел истребитель мимо огромного корабля ВУЗ, стоящего в центре эскадры инсектората. Корабль величайших его не интересовал. Если владетель пожелал, чтобы оно было здесь, значит, такова воля его и королевы-матери. К тому же, этот странного вида корабль-ящериц очень забавно выбивает из гипера все, что движется. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Жечь гражданские суда врагов всегда весело и не опасно. И пилот ощущал удовольствие от того, что ему так неожиданно представилась удачная возможность немного развеяться. Сигнальная нить вновь принесла информацию, и пилот пошел на сближение с новой целью. На этот раз из гиперпространства вывалился крупный пассажирский корабль. Сканер показал почти 2000 человеческих особей. Для таких вариантов имелись особые инструкции. Пилот развернул истребитель и влился в свой кластер. Боевые машины принялись методично разрушать двигатели человеческого судна, подготавливая его к атаке абордажных групп. Подобное скопление человеческих особей владетель желал получить живьем. Ходили слухи, что на них имеют какие-то виды ВААРСИ, что-то про эксперименты с новым психологическим оружием. Пилот аккуратно прожег один из двигателей лайнера, и лично ему все равно. Если владетель желает получить людей живыми, значит, воины возьмут их живыми. Он деактивировал оружие и принялся меланхолично наблюдать за беспомощно вращающимся посреди космоса человеческим лайнером, которым уже спешила рыжая формация абордажного кластера. Кшиск был вне себя от злости. Ни один низший, глядя со стороны, никогда бы не догадался, что его, владетеля, обуревают ураганы негативных эмоций, но тем не менее Кшиск распирал ярость. Этот лживый трус Фэшкс все-таки поставил его. Нет, Кшиск, естественно, ожидал от него такого хода с самого начала, но он никак не ожидал, что это произойдет так быстро, да еще в самый решающий момент. Фэшкс решил использовать его в своих интересах, а затем выбросить, как потерявший актуальность инструмент. Умно, ничего не скажешь. Чувствуется многолетний опыт в интригах королевской паутины. Поначалу события развивались согласно их совместному плану. Фэшкс вернулся с двустороннего саммита и принес королеве матери известие о том, что цивилизация ВУЗ вступает в войну с содружеством людей. Единственным своим союзником величайшие избрали инсекторат. Все человеческие системы после победы отойдут в вечное владение великой цивилизации инсов. Весь сколыхнула королевскую паутину, посильнее кваркового удара. Пока королева-мать находилась под впечатлением, Кшиск неоднократно высказывал свое мнение о том, что именно благодаря неподражаемому таланту Фэшкса инсекторат получил свое привилегированное положение. Не исключено даже, что именно недосягаемый Фэшкс и убедил величайших вступить в войну. Ведь кроме него никто не в состоянии сделать подобное. Придворные интриганы быстро сообразили, в какую сторону сменился ветер, и вскоре уже каждый встречный пел дифирамбы Фэшксу, стараясь заручиться его благосклонностью. Реакция королевы-матери не заставила долго ждать. Фэшкс был назначен абсолютным советником владычицы и приближен к центру королевской паутины сразу на 3 нити. Теперь настала его очередь выполнять свою часть договора. Но Фэшкс решил, что более не нуждается в союзниках. Кшиск получил право захвата системы Сириуса, как и было оговорено. Вот только когда его флот вышел из гиперпрыжка в систему людей, оказалось, что ВЗ не участвует в этом сражении. Ни одного корабля величайших не было на обещанных позициях. Пусто. Только флот Кшиска и зловещие отметки человеческих орбитальных крепостей на радарах. И поэтому бешенство, охватившее Кшиска, не поддавалось описанию. Теперь план Фэшкса был понятен. Всем было прекрасно известно, как люди охраняют свои системы. Даже такого огромного флота, каким владел Кшиск, недостаточно для победы. Скорее всего, он погибнет в этом бою. В лучшем случае сумеет спастись, потеряв все свои силы. Многие поспешат воспользоваться его позором. А потом к Сириусу явится Фэшкс со своим вызывающим хохот флотом и завершит то, что не мог сделать Кшиск, просто дождавшись, когда с людьми разберутся корабли величайших. Именно так он воюет сейчас у Альфы Центавра. Спустя сутки он проделает все то же самое во время атаки на систему Солнца, и лавры величайшего военачальника ему обеспечены. Что ж, надо признать, Фэшкс разработал план, достойный коварства недосягаемых предков. Инсекторат может по праву гордиться таким владетелем. Впрочем, любой, в том числе и Кшиск, на месте Фэшкса поступил бы так же, представь себе ему такая возможность. Вот только сейчас Кшиска все это не радовало. Он потер третью пару лапок, давая себе клятву спастись и воздать бывшему союзнику по заслугам. Ладно, с этим он разберется позже, а сейчас надо было выжить. Кшиск нетерпеливо взглядывался в далекие рубежи людей. Их военное мастерство было ему хорошо знакомо, и он не торопился неосмотрительно вступать в бой и терять свои силы, в одно мгновение ставшие для него столь дорогостоящими. Люди не подавали признаков жизни. Сенсоры не фиксировали никакой активности. Не было заметно даже работы защитных полей человеческих баз. Владетель задумался. Восковой колонии в системе Сириуса командовал адмирал Лон Вигу, весьма опытный военный владетель людей. В былые времена в систему обязательно прибыл бы сам человеческий верховный военный владыка со своими личными ударными кластерами, и даже будь у Кшиска два таких флота, он все равно был бы обречен. Но с тех пор многое изменилось. Владыка людей уничтожен, его ударные кластеры наверняка заняты защитой системы Солнца или самоотверженно в духе людей гибнут в бою с Вузой у Альфы Центавра, создавая Фэшсу орел воинской славы. Значит, у Кшисха есть шанс. Он слегка шевельнулся, заставляя следящего сорваться с места в порыве угодить своему господину. «Выслать вперед один кластер разведчиков», — распорядился Кшисх. «Еще один кластер отправить следом под полем преломнения». Следящий бросился исполнять высочайшее повеление, и Кшисх задумался, пытаясь прочитать ходы людей. Адмиралу Вигу не впервые отражать атаку превосходящих сил противника. Совершенно ясно, что он не будет контратаковать до тех пор, пока флот инсектората не подойдет на дистанцию лучевого удара. Люди – бойцы ближнего боя, и им важен каждый километр пространства. Вигу пошлет обереги только тогда, когда будет уверен в том, что силы Кшиска больше не приблизятся ни на метр. Это понятно. Но вот куда ударят обереги? Это вопрос. Люди славятся установкой минных полей, а точнее их неожиданным местонахождением. Они никогда не минируют одно и то же место дважды подряд. Кшиск анализировал диспозиции, пытаясь предугадать, в каком из секторов пространства его корабли поджидают минные поля. Люди направят удар оберегов так, чтобы выдавить его корабли на мины. А когда их передовые части все-таки достигнут боевых порядков инсов и завяжется ближний бой, Вигу выложит свою самую сильную карту – тяжелый крейсер с серебряными слезами на борту. Таких у него немного, но и этого хватит, чтобы не оставить от доброй половины флота Кшисха даже воспоминаний. Единственным верным маневром в этой ситуации будет не дать этим кораблям нанести удар. Кшисх принялся просчитывать варианты. Тем временем разведчики вышли на дистанцию удара лучом. Люди молчали. Вполне логично, оценил Кшисх. Он бы поступил так же, не стал преждевременно демаскировать свои силы, а подпустил бы разведчиков поближе и выслал на перехват немного истребителей. «Разведчикам искать минные поля», — приказал Кшисх. «Два кластера эсминцев выдвинуть на передовые позиции. Попробуем предложить людям наживку. Как только разведчики обнаружат хотя бы одно минное поле, туда будут отправлены эсминцы для разминирования». «Интересно, захотят ли люди потерять тактическое преимущество ценой демаскировки своих сил или позволят Кшисху снять часть минных полей? Это сражение становится увлекательной партией». «О, великие! Разведчики приближаются к рубежу досягаемости оружия людей!» Подобострастно дрожа доложил следящий. Кшисх решил подождать. Он был вынужден признать, что действия людей поставили его в тупик, и самым лучшим решением сейчас было не торопиться. Его разведчики открыто приближались к крепостям людей, а противник до сих пор никак не отреагировал. «Разведчики в радиусе поражения!» – лебезил следящий. Владетель удовлетворенно шевельнул жвалами. Этот следящий, в отличие от предыдущего, не смел обдумать его приказы. Кшик сделал правильный выбор. Прежний следящий был повышен и уже командовал кластером его личной охраны. Если сейчас все пойдет из лапок вон плохо, то тому представится возможность проявить свою самостоятельность. Разведчики были уже на полпути к крепостям людей. Кшик почувствовал, что испытывает грандиозное напряжение. Никогда раньше войскам инсектората не удавалось подходить так близко к человеческим объектам в этой системе, и никогда раньше люди не вели себя до такой степени странно. «Развед кораблям полный ход», — распорядился владетель, — «приблизиться к крепостям противника на максимально возможное расстояние». Пора было заставить людей действовать. Вести сражение по сценарию противника означает неминуемое поражение. В конце концов, у него огромнейший флот, совокупная огневая мощь которого намного превосходит человеческие силы. Разведчики рванулись вперед. Через 10 секунд люди либо будут вынуждены открыть огонь, либо его разведка просканирует всю их оборону. Кшис с коротким движением лапки отослал от себя следящего и сам вступил в управление флотом. Слишком много поставлено на карту. В этот момент разведчики пересекли критический рубеж и последовали доклады. В первое мгновение Кшисх не поверил своим фасеткам. Человеческие базы были пусты. Он спешно поднял все свои разведывательные силы и отправил их прочесывать систему, ожидая подвоха. Но люди действительно оставили без боя ценнейшую для любой расы систему. Базы были безжизненны, щиты сняты, поверхность ледяной планеты пуста, шахты заброшены. Только дикие хищники крались среди снежных завалов и ледяных нагромождений. Кшисх облегченно завибрировала, сгоняя кислоту внутри тела. Все-таки жизнь иногда преподносит приятные сюрпризы. Безысходность неминуемого позора неожиданно сменилась вполне приятными перспективами. И владетель благодушно щелкнул жвалами, позволяя следящим и вернуться к своим обязанностям. Кшисх приказал отправить флот на сближение. Надо было занять человеческие крепости, это будет серьезным призом. Нетронутая оборона системы плюс технологии врага. Кшисх почувствовал, что у него появляется хороший шанс не только сохранить свои позиции при королеве матери, но, возможно, даже и укрепить их. Фэшска ждет неприятный сюрприз. Тем временем первый эшелон флота облепил ближайшие крепости, и абордажные группы начали высадку внутри первого уровня станции. «Превосходно!» — подумал Кшисх. Ослепительная вспышка прервала ход его мыслей. На месте захваченной базы во все стороны разрастался огромный оранжевый шар, пожирающий все вокруг себя. «Всем назад!» — Кшисх броском вернулся в центр руководящей паутины и принялся лично отдавать команды. «Флоту вернуться на исходные позиции, всем кластерам максимальное ускорение!» «Браво, адмирал Вигу!» — Кшисх мысленно отвесил поклон брюшкам. «Замечательное и весьма коварное решение!» Кшисх сосчитал потери. «Многовато, конечно, но если бы не его осторожность, все было бы гораздо хуже!» Он перегруппировал силы и отправил тяжелые корабли расстреливать человеческие базы с максимальной дистанции. В том, что заминирование не только космические объекты, но и вся оставшаяся на планете инфраструктура, он не сомневался. Что ж, ему велено захватить систему, и он это сделает. А на поверхности пусть высаживаются другие. Его задача – очистить Сириус от врага. Он подумал, что было бы неплохо каким-нибудь образом убедить королеву-мать поручить высадку Фэшсу. Это было бы призабавно. Кшисх на мгновение задумался. «Пожалуй, кое-какие долги он может выплатить Фэшсу уже сейчас». Он знаком подозвал следящего. «Закрытый канал связи с владетелем Фэшсом», — распорядился Кшисх. «Пора поздравить своего союзника с неотвратимой приближающимся успехом при Альфе Центавра». Экран дальней связи вспыхнул изображением Фэшса. Владетель смотрел с экрана, скрестив надживальные усики. Это была поза открытой насмешки. Фэшс ожидал со стороны обреченного на позор или даже гибель Кшисха буря возмущения и готовился сполна насладиться своим триумфом. «Рад видеть вас, владетель!» — Кшисх была сама доброжелательность. «Я не устаю хвалить себя за то, что у меня оказалось достаточно мудрости принять ваше предложение о союзе в тот памятный день». Надо было отдать Фэшсу должное, он прекрасно владел собой. Ничто не выдало его удивления, он даже успел быстро распрямить усики. Впрочем, последнее не укрылось от внимательного взгляда Кшисха. «Я безмерно счастлив в каждой возможности общаться с вами, недосягаемый Кшисх». Фэшсх присел в позе глубочайшего доверия. «Как продвигается ваша операция?» «О, превосходно, просто превосходно!» Кшисх демонстративно потер передними лапками в знак удовольствия. «Я полностью захватил систему. Не без потерь, конечно, но это уже не имеет значения. Люди на голову разбиты. Мне даже удалось взять в качестве трофеев несколько человеческих орбитальных крепостей. Я связался с вами, недосягаемый Фэшс, специально, чтобы выразить глубокую благодарность. Ваше решение не посылать сюда корабли величайших было просто гениальным стратегическим ходом. Именно благодаря ему теперь никто не сможет подвергнуть сомнениям или критике мою победу. Еще раз хочу заявить, что счастлив иметь такого союзника». Кшисх, внутренне усмехаясь, торжественно присел на задней паре лапок. Пусть теперь Фэшс помучается в попытках понять, что же именно имелось в виду. Был ли это изощренный цинизм или действительно слова благодарности? Ничего, он поймет это очень скоро, намного раньше, чем думает. «Вам удалось захватить орбитальную крепость?» Фэшс даже не стал скрывать удивление по этому факту. «Но как такое возможно? Люди всегда сражаются насмерть. Ваш талант военачальника действительно не знает равных». «На самом деле, талант тут ни при чем», — скромно ответил Кшисх. «Разумеется, в другой обстановке я буду заявлять, что крепости были захвачены исключительно благодаря моему полководческому гению. Но вам, недосягаемый Фэшс, как верному и ценному союзнику, я расскажу, в чем тут дело». Кшисх принял позу важности. Пусть Фэшс думает, что Кшисх распирает от сознания собственного величия. Это усыпит его бдительность. Он убедился, что собеседник внимательно ожидает продолжения и доверительно произнес: На самом деле люди сами бросили свои крепости, просто покинули их без боя. Они стягивают войска в систему Солнца, пытаются накопить максимальное количество сил для решающего сражения. Я раскрыл их замысел, потому что застал тут их последние отступающие подразделения, некоторые с блеском, и уничтожил. Но это сугубо конфиденциальная информация, недосягаемый Ферс. Я делюсь ею с вами в знак дальнейшего укрепления нашего союза. Надеюсь, вы меня понимаете, владетель? Разумеется, недосягаемый Кшиск, заверил его Ферс со всей серьезностью. Представленная вами информация многое проясняет. Вот как? В таком случае я рад, что смог вам помочь, обрадовался Кшиск. Кстати, как происходит сражение у Альфы Центавра? «Мы едва высадились в системе», — ответил Ферс. «Но в целом весьма успешно. Корабли величайших легко смели человеческие заслоны, в настоящий момент идут на сближение с орбитальными базами. Ваша информация подтверждается. У нас на радарах флот людей пытается выйти в зону прыжка. Это пассажирские лайнеры под прикрытием боевых кораблей. Похоже, люди действительно хотят сосредоточить свои силы в своей материнской системе». Ферс принял позу полного пренебрежения. «Глупцы!» Их жалкое сопротивление тщетно. Флот ВЗ раздавит их, словно насекомых. Кшикс принял позу полного согласия, одновременно презрительно усмехаясь внутри. Многоопытный интригал Ферхс был искушен в политических кознях, но он не был воином. Ему не приходилось сходиться с врагом в яростной схватке не на жизнь, а на смерть. Ему не доводилось атаковать людей семикратно превосходящими силами, и в финале боя, когда победа уже состоялась, в ужасе уходить от последнего оставшегося в живых, изодранного в клочья человеческого перехватчика, прорвавшегося через кластер личной охраны и намертво вцепившегося флагману в глотку. Завтра всезнающий Ферхс вместе со своими всесильными хозяевами атакует систему Солнца и на своем хитине ощутит жалкое сопротивление глупцов. Кшиск не любил людей, но снискал свою славу военачальника именно потому, что никогда не позволял себе роскошь недооценивать своего противника. Величайшие, конечно, прихлопнут насекомых, но прежде им придется понять, что это весьма кровососущие насекомые. Кшиск изобразил радость и произнес: «Превосходное известие! Очень рад за вас, недосягаемый Ферс. Уверен, что корабли ВЗ не оставят трусливо бегущим людям ни единого шанса на спасение. Кстати, владетель, раз люди стремятся покинуть систему, не воспользоваться ли вам этим? Вы вполне можете захватить их орбитальные крепости так же, как это сделал я. Это будет очень ценный приз, вне всякого сомнения. Королева-мать оценит ваш военный талант. Надо лишь поспешить, пока величайшие не разнесли в прах все на своем пути». Ферск мгновение подумал. «Я нахожу ваши мысли более чем интересны, недосягаемый Кшис. Спасибо за своевременный совет, я немедленно этим займусь. А сейчас прошу меня извинить, пора заниматься сражением. Я буду держать вас в курсе». Кшиск торжественно присел на заднюю пару лапок и отключился. Он удовлетворенно завибрировал брюшком, представив, как корабли Ферска спешат за своим призом. Глава 17. Заслон. «Мы сделали все, что могли, теперь остается лишь ждать», — академик Лантра говорил негромко, словно боясь разбудить пациента. «Я бы не рекомендовал принудительное приведение его в сознание, это может вызвать самые негативные последствия». Дим Александр хмуро глядел на монитор внутреннего наблюдения биорегенератора. Со стороны казалось, что помещенный в огромную тубу медицинского аппарата Серебряков-младший просто спит, получая свои обычные лечебные процедуры. «Доктор, скажите, он очнется?» Мэг умоляюще посмотрел на Лантра, будто в его области было решать, как проведет свои последние часы великий ученый во сне или наяву. «Я полагаю, что да», — кивнул головой академик и печально добавил. «К сожалению, нам не удастся предотвратить ураганный распад измененных клеток мозга, и скоро все будет кончено. Но мы ожидаем небольшую ремиссию через несколько часов», — он посмотрел куда-то мимо Мэг. «Андрей Андреевич придет в сознание». «Обязательно известите меня, как только это произойдет», — произнес Александр. «В любое время». Двери распахнулись, и в реанимационный под уровень вошел Тихонов. Он коротко кивнул присутствующим. «Последний караван с находки только что вышел из гиперпрыжка в Солнечной системе», — тихо сказал он, глядя на монитор. «Как он?» «Доктор говорит, что Андрей скоро придет в сознание», — ответила за всех Мэг, не сводя с монитора опухших от слез глаз. «Хорошая новость». Тихонов подошел к монитору и посмотрел на изображение. «Как продвигается эвакуация колонии на Радуге?» — спросил Александр. «Только что стартовал четвертый конвой». «Мы не вывезли и половины населения», — Александр печально закрыл глаза. «Мы можем грузить население на боевые корабли». «Весь личный состав десанта добровольно остался на планете. Вместо них погрузили гражданских, и все боевые корабли взяли на борт гражданское население. Но вывести с планеты в течение суток 2 миллиарда людей невозможно», — ответил Тихонов. «В любой момент противник может начать атаку системы. Все имеющиеся у Содружества пассажирские транспортные суда задействованы в перевозках, и мы сделаем столько рейсов, насколько хватит времени». «И никто не знает, сколько его у нас осталось», — подытожил Александр. «От командующего по-прежнему никаких вестей?» «Никаких». «Понятно», — печально кивнул Александр. «Мы заканчиваем формирование отрядов гражданской обороны из добровольцев. Уже создано более 1 000 000 пожарно-спасательных подразделений. Не на всех хватает снаряжения и оборудования, но это позволит высвободить личный состав военных подразделений для участия в сражении. Есть информация о Дельфи?» «Пока вы за их не трогали», — Тихонов покачал головой. «Но неизвестно, как ящерица отреагирует на аннексированную планету, ведь там есть люди». «Скорее всего, Дельфы подготовили пути отхода. Они всегда могут погрузить людей на корабли и объявить о побеге», — произнес Александр. «Там меньше 1000 человек, хватит и одного судна. Империя сделала благородный жест, но они сильно рискуют. В наши системы придут пауки, и у Дельфов в тылу появится вражеский плацдарм. Империя быстро окажется в окружении». Вызов коммуникатора прервал Тихонова. Он коснулся сенсора ответа, и над его запястьем вспыхнула голограмма оперативного дежурного. «Господин генерал, только что пришла шифрограмма с Альфа Центавра. В системе высадились крупные силы противника. Конвой с гражданским населением не успевает достичь зоны прыжка. Флот вынужден вступить в бой». Один из двигателей был поврежден, и машина шла на половине мощности. Управление тоже пострадало, и Лани с трудом удерживала рыскающий перехватчик на курсе. Кабину медленно заволакивало дымом. Система пожаротушения не справлялась. Она бросила взгляд на экран заднего вида. Рил играл в смертельную карусель сразу с 3 истребителями инсов, не давая паукам зайти ей в хвост. Остальных кораблей не было видно. Тактический анализатор не показывал дружественных отметок в ближайшем пространстве. Заслон погиб в течение нескольких минут. «Лани, твоя машина долго не протянет, садись на базу, быстрее, я тебя подберу, в кабине на 2 места хватит», — раздался в эфире голос Рила. Она попыталась увеличить скорость, но смертельно раненная машина выдавала все, что могла. Сзади ярко сверкнула вспышка, и глаза Лани испуганно метнулись к экрану. Из облака раскаленного газа вынырнул хищный силуэт перехватчика и тут же ушел куда-то вниз и назад, заходя в хвост оставшимся паукам. Лани облегченно вздохнула, выдохнула. Он жив. Он бережет ее, как и всегда. Пока он рядом, ее не страшит ничего, даже огромный флот Вузы, не оставивший их полку никаких шансов. Они почти успели. Почти. Хотя медлительные гражданские суда не имели боевых скоростей, последний караван с гражданскими с радуги был уже недалеко от зоны гиперпрыжка. Вывести с планеты почти 2 миллиарда человек за такое короткое время было невозможно, поэтому эвакуацию проводили до последнего. Все остальные укрылись на планете, готовясь к отражению штурма. С ними на поверхности остался весь десант с военных баз, 100% личного состава которого выразили добровольное желание защищать оставшихся гражданских до последнего человека. Освободившиеся десантные корабли загрузили беженцами. Орбитальные рубежи были оставлены, их командные центры соединили в глобальную цель, и на этой основе противнику была подготовлена гигантская ловушка. Наиболее оптимальным для атакующих сил было произвести выход в реальное пространство системы в ее центре, но вне границ досягаемости огня военных баз. Поэтому маршруты эвакуационных караванов проложили таким образом, чтобы кратчайший путь преследователя неизбежно проходил через станции. В момент сближения основной массы вражеского флота со станциями автоматика должна была активировать ловушку. Превращенные в один большой колебательный контур, огромные корпуса военных баз будут излучать вокруг себя мощнейшее поле, мгновенно перегружающее электрические, энергетические установки кораблей противника. Враги потеряют мощность и лишатся возможности двигаться и вести огонь. Это не могло длиться бесконечно. В конечном итоге электроника баз просто расплавится, но на какое-то время ловушка остановит противника. Этого времени будет достаточно для одновременной самоликвидации единой цепи станции. В результате сверхмощного взрыва противнику будут нанесены серьезные потери. Быть может, даже удастся отбить первую атаку на систему, что позволит оставшимся на поверхности лучше подготовиться к наземным боям. Решающим моментом в этом плане была необходимость заставить противника поверить, что базы брошены покидающими систему защитниками и не опасны. Надо было исключить вероятность атаки баз. Для этого полк Лани и Рилла получил задачу организовать заслон на пути между противниками и станциями. Пока будет идти бой, нападающие поймут, что базы брошены, а заслон – всего лишь вынужденная мера, чтобы задержать преследователей и дать уйти гражданскому каравану и основным силам. Но события приняли другой оборот. Медлительному каравану оставалось не более 20 минут хода до спасительной зоны, когда прямо в центре системы открылись точки перехода, исторгшие себя объединенный флот ВУЗЭ и ИНСов. Флот пауков состоял в основном из десантных кораблей. Видимо, ВУЗЭ не желали увязать в штурме планеты и захватили с собой для этого специально предназначенное пушечное мясо. Атакующий флот величайших состоял из почти 300 кораблей, и такого количества не ожидал никто. Едва ВУЗЭ закончили переход, как сразу же бросились в погоню. Стало ясно, что не менее половины гражданских судов не успеют совершить прыжок. Заслон получил приказ начать атаку, и серое облако стреловидных машин устремилось навстречу врагу. Шансов не было никаких. ВУЗЭ превосходили их в огневой мощи, защите, радиоэлектронном оружии и маневренности. Уступали в скорости знаменитым на всю галактику внутрисистемным двигателем конструкции Серебрякова. Полк прожил почти 3 минуты, успев уничтожить 4 корабля ВУЗЭ. Раздавив заслоны, ящерицы, не сбавляя хода, ушли в сторону орбитальных баз, стремясь догнать караван, оставив паукам добивать последние остатки полка. Перехватчик Лани получил фатальные повреждения, и Рил приказал ей выходить из боя, пока машина еще слушается. «Я не уйду без тебя», — нарушая уставы и инструкции, — закричала она. «Да я догоню», — спокойно ответил он, снимая паука у нее с хвоста. «У меня машина в порядке. Выходи из боя, пока еще есть возможность. Я ничем не смогу помочь тебе в открытом космосе». Она чуть не разорвалась на две части, когда выполняла приказ. Ей труднее стало справляться с умирающим перехватчиком, и сердце замирало всякий раз, когда Лани бросала взгляд на экран заднего вида. Но справиться с Рилом в космосе было не так-то легко. Используя высокое преимущество в скорости и маневренности, он оттягивал на себя истребителей пауков, отчаянно маневрируя, уходил от их огня, заставляя пауков растягиваться, стремительно вращался, возвращался, уничтожал оторвавшегося от основной группы паука и снова маневрировал, продолжая смертельную игру в догонялки. Лань уже была рядом со станцией, когда в заполненной дымом кабине ожил сканер, полыхнувший россыпью красных отметок. «Рил, на базе полно пауков, они успели высадить десант. Садись по аварийному коридору, туда им быстро не попасть», — мгновенно среагировал Рил. «Я сразу же за тобой, подбираю тебя и уходим». Но при заходе на посадку двигатель отключился, и все системы умерли. Перехватчик Лани пересек плоскость поперечного сечения военной базы, и она увидела множество застывших возле станции кораблей. Флот ВЗ, лишенный хода, замер удерживаемыми полями баз. «Рил, резонансная ловушка активирована, двигатели не работают», — закричала она в эфир. Суммарное резонансное колебание объединенных в единую цепь орбитальных объектов было настолько сильным, что попавших в сферу излечения кораблей полностью отказали все энергоемкие системы, включая двигатели и оружие. Видимо, инженеры ухитрились подать на внешнюю обшивку станции, превращенную в гигантские колебательные контуры, всю энергию реакторов. «Вижу», — отозвался Рил, — «я сяду по инерции. Как ты?» «Порядок», — Лани прикинула траекторию своего полета. «Успела взять направление до отказа системы». Ее машина неуклюже вошла в аварийный коридор и медленно увязла в ароматизирующем поле отбойника. Через несколько секунд рядом с ней замер перехватчик Рила. Она вылезла из машины и подбежала к открывшемуся кокпиту Рила. «Как будем летать?» — спросила Лани. «Двигатели не работают, верхние уровни уже захвачены пауками». Рил указал на сферу тактического анализатора. На окраине системы шел бой, позади которого зеленое море отметок подползало к зоне прыжка. «Скоро они прыгнут. Это главное». Он посмотрел на систему ручного управления аварийного посадочного коридора. «Сейчас мы развернем перехватчик и воспользуемся комплексом аварийного старта. Он обеспечит нам механическое ускорение. Этого будет достаточно, чтобы покинуть зону ловушки. Не очень быстро, зато надежно». «Куда мы пойдем?» – посмотрела на него Лани. «Нас уже никто не подберет». «Сядем на радугу», – ответил Рил. «Там наши. Поможем им выпить из пауков побольше их кислотной крови». Он ободряюще улыбнулся, бледный, как мел Лани. «Может быть, даже успеем искупаться перед началом». Он прижал ее к груди, и они мгновение молчали. Потом Рил отстранился и сказал: «Пойдем, пора разворачивать перехватчик». Внезапно эфир ожил голосом командующего системы Содружества в системе. «Я адмирал Ланд, Вектор-1, вы меня слышите? Вектор-1, Вектор-2, ответьте». «Вектор-1 на связи», — ответил Рил за них обоих. «Вектор-2 рядом со мной. Мы на базе 4. Не можем вылететь по причине работы ловушки. Противник высадился на станции. Наблюдаю штормовые группы инсов на верхних уровнях. Где вы находитесь?» «Выходной шлюз аварийного коридора. Слушайте меня внимательно, старший лейтенант Волс. Времени у нас нет. Ловушку держивает более половины флота ВУЗЭй. Остальных нам пока удастся связать боем. Но они слишком сильны, и их гораздо больше, чем мы могли ожидать. Автоматика ловушки подаст команду на общую самоликвидацию через 2 минуты. Какую-то часть кораблей противника это уничтожит, остальные присоединятся к сражению. Такие силы мы не удержим. Вам необходимо немедленно пройти в аварийный центр управления и переключить управление всей цепью станции на себя. Вы должны прервать отчет на самоуничтожение и вручную управлять ловушкой до тех пор, пока гражданский флот не совершит прыжок. Нам нужно всего 6 минут. Принял вас хорошо, ответил Рил. Сделаем, адмирал. Передаю коды доступа. Адмирал замолчал, и криптограф сверкнул желтым огоньком, сообщая о принятии данных. Рил выдернул из криптографа пластинку с кодами, сказал Лане. Оставайся здесь, подготовь перехватчик к вылету, я в аварийный центр. Нет, заявила Лане, это лучше сделать мне. Она подняла ладонь, отметая всякие возражения Рила. Я отлично справлюсь с этим, а ты должен быть... «В кабине. Ты летаешь гораздо лучше меня. Я не смогу уйти от них», — она кивнула в сторону врага. «Когда ловушка начнет отсчет перед самоликвидацией, у нас не будет времени меняться местами. Поэтому ты заранее должен быть в пилотском кресле и готовым к вылету. Все, любимый. Я побежала». Она выхватила у него из руки криптопластину и бросилась к люку. «Не задерживайся там», — донесся ей вслед голос Рила. «А то я начну скучать». Она вбежала во входной шлюз. Шлюзование прошло быстро, и через несколько секунд Лани уже оказалась в лифте. Аварийный центр управления был расположен недалеко. Она добралась туда менее чем за минуту. Автоматика, чувствуя криптопластину, распахивала перед ней дверные створы. Узел аварийного управления ожил, едва она переступила порог мощных дверей, сразу же захлопнувшихся за ней. До самоликвидации оставалось 20 секунд. Лани коснулась сенсора перехвата управления, и системы центров вспыхнули многочисленными огнями и изображениями. Теперь она видела все происходящее вокруг. Реактор базы 7 уже подавал сигналы тревоги, сообщая об опасной перегрузке. База 2 и база 6 тоже были на грани. Остальные станции еще были в пределах нормы, но перехват управления и продление действия ловушки быстро дестабилизирует работу их реакторов. Лани немного поколдовала над сенсорами и вывела на отдельный экран изображение Рила с системы внутреннего наблюдения. Он уже развернул перехватчик на вылет при помощи аварийных систем и как раз сейчас усаживался в пилотское кресло. «Лани!» — раздался в наушниках его голос. «Как принимаешь меня?» «Отлично!» — ответила она. «А вижу еще лучше!» Он пошарил взглядом по потолку, пытаясь найти датчики видеонаблюдения. «Сколько осталось до прыжка каравана?» Она улыбнулась его изображению и посмотрела на хронограф. 2 минуты 20 секунд. Думаю, нам стоит задержаться здесь немного. Мы должны дать возможность флоту уйти из системы. Земле нужны все боевые корабли». «Согласна», — сказала Лани. «Я свяжусь с адмиралом Лантом». Она вызвала командующего гарнизонной системы. «Слушаю вас, Вектор-2», — ответил адмирал. «Ловушка продержится еще порядка 11 минут». Она посмотрела на экран с данными по суммарной перегрузке реакторов. «Если мы будем держать поле еще 9 минут, то вы сможете совершить прыжок. После этого у нас останется шанс уйти, если десант пауков не доберется до нас раньше». «Спасибо, младший лейтенант», — немного помолчав, добавил адмирал. «Нам хватит и 5 минут». Едва адмирал отключился, как тактический анализатор вспыхнул отметками опасности. Лани тревожно посмотрела на экраны, от места сражения отделилась группа кораблей ВЗИ. Они вышли из боя и на полном ходу приближались к базам. Лани проследила их курс. Ящерицы шли точно на ее базу. Она спешно вызвала Волса. «Рил, у нас гости, к нам идут 4 корабля ящериц. Если будут просить денег, ни за что не соглашайся. До зарплаты еще 30 дней, ответил Рил. «К вылету все готово, жду тебя. Конец связи». Лани вновь посмотрела на хронограф. Оставалось совсем немного. Неожиданно вспыхнула голограмма системы связи, и перед глазами Лани возникла чешуйчатая морда дракона. «Младший лейтенант Кат, если не ошибаюсь», — надменно осведомился ВЗИ, — «у меня к вам предложение». «О, это очень любезно с вашей стороны», — Лани расплылась в улыбке. «И что же вы предлагаете?» «Жизнь!» — желтые зрачки ящера холодно смотрели на человека. «Вы снимете поле и деактивируете ловушку. Взамен этого я дарую вам жизнь, а также позволю гражданским судам покинуть систему». Лани бросила короткий взгляд на хронограф. «Гражданские сюда идут и без ваших одолжений, вы ничего не сможете сделать». «Я могу расстрелять эту станцию вместе с вами», — бесстрастно заявил дракон. «Это не займет много времени». «Произведите хоть один выстрел, и я взорву всю сеть», — воскликнула Лани. «Я заберу с собой все ваши корабли». «Взрыв подобной силы не в состоянии уничтожить все наши корабли», — спокойно возразил ящер. «Но некоторые из нас погибнут. Жизнь даже одного величайшего превыше жизни целых миров низших. Поэтому я предлагаю вам спастись в обмен на отключение ловушки. Цивилизация ВЗ гарантирует вам жизнь». Лани не сводила взгляда с хронографа, отчитывающего последние секунды. Тем временем четверка кораблей, держась на безопасном расстоянии, охватила базу кольцом. «Принимайте решение, Кат», — поторопил ящер. «Мое терпение истекает. Вы зря надеетесь протянуть время». В этот момент отметки каравана на сфероиде тактического анализатора исчезли, и Лани облегченно выдохнула. Гражданские суда совершили прыжок. Она посмотрела на голограмму ящера. «Может, удастся выиграть еще 3 минуты?» Лани открыла было рот, чтобы ответить, но ВЗ перебил ее. «Если вы надеетесь на тот жалкий корабль, что ожидает вас в аварийном коридоре, то я избавлю вас от сомнений». В эту секунду один из кораблей ВЗ произвел залп, и станция дрогнула. Лани, расширившимися от ужаса глазами, глядела на экран, еще мгновение назад показывавший Рила. Аварийный коридор вспыхнул багровым пламенем, и изображение сменилось помехами. «Рил!» — закричала Лани, бросая в систему управления. «Нет!» Она принялась судорожно колотить пальцами по сенсорам, но система внутреннего мониторинга бесстрастно отвечала одним и тем же. Аварийный коридор уничтожен. Аварийных платформ больше не существует. Система биологического слежения выдала короткий доклад. Старший лейтенант Рил Волс, радиопозывной «Вектор-1», погиб в бою. Лани замерла, глядя на расплывающиеся перед глазами строки. «Рил!» — тихо прошептала она. «Не бросай меня!» Она медленно опустила ресницы, выталкивая из глаз непослушно заполняющие их слезы. «Куда же ты? А как же я?» Откуда-то издалека, словно сквозь густую патоку, до нее донесся лишенный эмоций голос. «Как видите, теперь у вас нет никаких шансов на спасение. Кроме того, воины инсектората скоро вскроют ваше убежище. У вас не осталось выбора, но цивилизация ВЗ гуманна, и я в последний раз предлагаю вам жизнь в обмен на отключение». Ящер еще что-то говорил, но Лани уже не слышала. Она смахнула непослушные слезы и решительно подошла к пульту ручного управления. Лани развернулась к голограмме и посмотрела в узкие зрачки желтых глаз гигантской рептилии. Ящерица прервалась на полуслове и торопливо добавила. «Вы еще можете сохранить свою жизнь, самое дорогое, что есть у каждого разумного существа». «Самое дорогое?» — спокойно уточнила она и недобро улыбнулся. «Действительно?» Внезапно ее лицо исказилось гримасой ярости и боли. «Сдохните, твари!» Сквозь зубы прошипела Лани и с размаха ударила по черному сенсору самоликвидации. Огромный кусок космического пространства озарился ослепительной вспышкой и в одно мгновение превратился в беснующийся океан бурлящего огня, стремительно пожирающего все вокруг. Глава 18. Вещающий. 5 минут до выхода в реальный космос Алиса устраивалась в кресле узла управления полетом, готовясь мгновенно бросить крейсер в маневр уклонения. Русский провел в гиперпространстве почти 7 дней, и Алекс читал, что на выходе их будут ожидать корабли ВЗ. А это значит, что надо быть готовы к чему угодно. За время их прыжка они отработали десятки вариантов развития ситуации в системе и даже вариант с взятием русского на абордаж штурмовыми подразделениями противника. А так как схема внутренней обороны крейсера не предусматривала сокращение экипажа корабля до 2 человек и 1 летучей мыши, 13-й разработал целую систему последовательного подрыва отсеков по мере их захвата противником. Они с Алисой 2 дня собирали и устанавливали заряды, благо оказалось, что компонентов для этих целей на борту русского в избытке. «Я давно хотела спросить у тебя, что хранится в этом отсеке?» — сказала Алиса, когда Алекс привел ее к наглухо запертому люку в грузовом трюме. «Да все как-то не досуг. По данным системы безопасности, руки у тебя доходили до этого замка 11 раз, невозмутимо ответил 13-й. «Это данные только за прошедший месяц». Алиса мгновенно изменила все свои цвета на ослепительно белый и принялась преданно пожирать глазами любимого. А разве в системе остались данные? Она была сама крутость. Я же все убрала за собой. Ого, согласился 13-й, убрала. Только этот отсек имеет автономную систему. Он посмотрел на нее, как на нашкодившего ребенка, словно размышляя, отшлепать ее или нет. И приведи себя в порядок. В таком виде ты похожа на кота, свалившегося в ведро со сметаной. Когда-то я уже слышала это, обреченно вздохнула Алиса, меняя цвет глаз и кожи. Любимый, не сердись, я сразу хотела тебя спросить, но когда замок не открылся, она виновато похлопала пушистыми ресницами. Ну, в общем, возник чисто спортивный интерес. Да? Заинтересовался 13-й. Ну и как? Никак, горестно опустила плечи Алиса. Давненько уже в моей жизни что-то не открывалось. Она с любопытством посмотрела на него. Любимый, как ты это сделал? Не я, улыбнулся 13-й. Это Андрей. Это новая система безопасности. Опытный образец в настоящее время проходит тестирование. Где? Не поняла Алиса. Кто тестирует? Ведомство Савельева? Нет. Тогда кто? В голосе Алисы прорезались нотки ревности. Догадайся. 13-й смотрел на нее и иронично улыбался. Я дошло до нее. Вы сделали это специально. Она вспыхнула от возмущения. Ты все знал с самого начала. Она задохнулась от чувства вселенской несправедливости. «Как ты мог? Я чуть не умерла от любопытства. Могли бы хотя бы предупредить меня», — бушевала Алиса. 13-й молча веселился, глядя на бьющийся из нее фонтан эмоций. «Тебе смешно, да?» — обиженно пробурчала Алиса. «А если бы кто-то открыл это вместо меня?» «Не волнуйся, никто бы не смог», — успокоил ее Алекс. «Раз уж с этим не справилось такое любопытное существо, как ты». «А если бы кто-то вошел сюда без меня, без тебя?» — продолжала возмущаться она. «А я бы увидела, я бы же могла решить, что это враги». «Как же я об этом не подумал?» — Алекс испуганно выпучил глаза. «Совсем забыл, что у нас по крейсеру то и дело бродят синекожие коротышки, бегают огромные пауки, а еще иногда пролетают драконы». «Смейся, смейся», — надулась Алиса. «Откуда я могла знать, что в этот отсек вход открыт всем, кроме меня?» «Он никому не открыт», — успокоил ее 13-й. Система знает только 3 кода доступа. «Три?» — удивилась Алиса. «Как это три?» «Ты и Андрей, это понятно. А кто третий? Кто на нашем корабле вызывает больше доверия, чем я?» «Не переживай». 13-й продолжал улыбаться. «Это абсолютно надежная личность. Тут не о чем беспокоиться». «Надежнее меня?» — возмутилась Алиса и тут же замолчала, озаренная внезапной догадкой. Она подозрительно перевела взгляд 13-му на плечо. Чебурашка увлеченно изучал потолок, хлопая черными бусинками глаз. «Понятно», — обреченно поникла Алиса. «Это мужской заговор против бедной, несчастной, совершенно безобидной девушки, которая вечно ни о чем не подозревает». «Пойдем, бедная девушка», — закатил глаза 13-й. «Командант, открывай». Чебурашка деловито пискнул, и мощный створ двери пошел вверх. Ого, Алиса оглядела небольшое помещение, плотно заставленное стеллажами с различным вооружением. Откуда все это? Скажем так, это наше с Андреем хобби, улыбнулся Алекс. Небольшое собрание личного оружия. Сейчас в основном воюют космические корабли, поэтому мы организовали эту коллекцию для души. Приятно иногда повозиться. А это что? Алиса сняла с зажимов небольшую керамическую лепешку причудливой формы. Изящная вещица. «Аккуратнее», — посоветовал 13-й. «Все образцы действующие. Это гамма-электромагнитная мина». «Не видела такую раньше», — Алиса вернула мину на место. «Здесь много опытных образцов, еще не вошедших в серию. Что-то надо доработать, что-то пока технологически слишком сложно для массового производства». 13-й коснулся сенсора, и из ниши в стене выплыла небольшая гравиплатформа. «Не все получается охватить сразу». Он принялся складывать на платформу необходимые образцы. «Но со временем мы обязательно до этого доберемся». «Почему ты собрал все здесь?» – удивилась Алиса. «Как говорили в древности, все свое ношу с собой», – улыбнулся Алекс. «Пошли готовить оборону». 10 секунд до выхода в реальный космос», – доложила Алиса. 13-й положил руки на консоль управления огнем. Крейсер вывалился в реальное пространство, и Алиса вывела подачу мощности на максимум, бросая корабль в маневр уклонения. Но удара не последовало. Вспыхнул сферой тактического анализатора, ожили обзорные экраны, и 13-й внимательно осмотрелся. «Наш прозрачный друг не обманул, мы действительно вышли очень близко», — сказала Алиса. «Вряд ли можно было выйти еще ближе, мы и так на критическом расстоянии от звезды. Это само по себе уже невероятно, и возможно только потому, что в этой системе нет планет». «Это не самое невероятное», — задумчиво ответил Алекс. «Я начинаю подозревать, что представления о мироустройстве наших далеких предков были не столь безосновательными». «Не понимаю», — нахмурился Алиса, разглядывая систему. «О чем ты говоришь?» Система состояла из одинокой звезды и небольшой станции, точной копии той, что находилась в самом центре домашнего мира Мерхна. Больше никаких объектов в системе не было. «Посмотри внимательнее», — предложил Алекс. «Ничего не замечаешь?» «Станция такая же, как у механоидов», — предположила Алиса. «Ласковое солнце», — изумилась она. «Станция неподвижна». «Точно», — подтвердил 13-й. «Звезда вращается вокруг нее, а не наоборот». «Но это же невозможно». «Раз это возможно в системе Мерхна, почему этого не может быть здесь?» – спросил Алекс. «Это мы решим, что станция механоидов помещена в центр масс системы. А может быть, этот центр масс устроен в месте нахождения станции?» «Или этого не может быть?» – произнесла Алиса. «Или и эта система искусственная?» – она замолчала, обдумывая мысль. «Интересно получается», – сказала она наконец. «Это разные галактики, но обе спиральные с перемычкой». И у обеих в центре находится огромная черная дыра, можно даже сказать черная мегадыра. И у обеих ближайшая к этой дыре система искусственная, в которой все наоборот, и звезды движутся вокруг станции, похожи друг на друга, словно близнецы. Только эта станция необитаема. 13-й разглядывал увеличенное изображение. Нет никаких признаков рабочей активности. Что на приборах? Алиса сверилась с корабельными данными и вывела на экран показания оборудования Серебрякова-младшего. «Имеются следы излучения минимальной мощности, явно недостаточно для полноценного функционирования космического объекта такого размера». Она посмотрела на Алекса. «Может быть, станция в режиме ожидания? Или вещающий действительно находится там? Должен же он как-то поддерживать свое существование?» «Логично», — согласился 13-й. «Сближайся. Пошли посмотрим, тем более, что чем ближе к станции, тем безопаснее». «Это уж точно, место тут не скучное», — Алиса получала данные сенсоров. Загадочная система не была пустой в полном смысле этого слова. В различных местах пустынного космоса приборы обнаружили множество обломков искусственного происхождения, одинокими облаками, тоскливо дрейфующих вдали от станции. «Мы действительно не первые, кто решил поболтать с ведущим», — хмыкнул 13-й. «Многим повезло меньше нашего». «Не торопись», — произнесла Алиса, проводя анализ данных. «Очень возможно, что нам это еще предстоит». «Конкретнее?» «Эти обломки действительно остатки кораблей, погибших здесь в разное время», — тряхнула головой Алиса. «Думаю, изначально их было гораздо больше, ведь они так или иначе притягиваются местным солнцем и сгорают в его фотосфере». «Но дело не в этом, смотри». Она вывела на голограмму карты системы отметки многочисленных обломков. «Мы здесь, следы боев вот тут. В центре станция». «Все это очень напоминает зону отчуждения в системе Мерхна», — закончил за нее 13-й. «Размеры совпадают?» «На первый взгляд, да», — кивнула Алиса. «Размеры совпадают?» «На первый взгляд, да», — кивнула Алиса, «подозревая, что до миллиметра, и в этой зоне нет следов боев, зато вне нее их предостаточно». «Дай-ка я догадаюсь», — поморщился Алекс. «В радиусе зоны нельзя совершить гиперпрыжок», — он указал на отметки обломков. «Их всех ловили на обратном пути?» «Думаю, да», — сказала Алиса. «И Лео действительно помог нам попасть к вещающему. И если эта станция и есть место его обитания, просто выйти из гипера прямо здесь уже было большим риском. Видимо, он при расчетах координат прыжка заранее учел положение местного солнца на текущий момент, но прыгнуть отсюда невозможно. Мы будем вынуждены покинуть зону отчуждения. Значит, где-то на окраинах под полями преломления нас уже ждут веселые доброжелатели», — подвел итог 13-й. «С этим разберемся в свое время. Сейчас нам необходимо попасть на станцию». «Мы уже близко», — ответила Алиса. «Только вот что делать дальше? Я не вижу ни доков, ни стыковочных узлов». Русский подходил к неизвестной станции все ближе, и ровный шар космического сооружения был уже хорошо виден на экранах. Поверхность станции была идеально ровная, без каких-либо следов, указывающих на входы или аналогичные места проникновения внутрь. Когда до странного объекта оставалось всего несколько десятков километров, в поверхности станции прямо напротив человеческого крейсера неожиданно прорезался круглый овал. Провал. «Интересно, это вход или орудийный порт?» — 13-й с интересом смотрел на невесть, откуда взявшееся идеально круглое отверстие, черным пятном зияющее на еще секунду назад ровной и сплошной поверхности станции. Мне кажется, или его диаметр сопоставим с диаметром русского? Не кажется, размер одинаковый. Алиса замерла, словно пришлось к чему-то. Это приглашение. Она обернулась к Алексу. Нас приглашают внутрь. «Откуда ты это ты знаешь?» Он с интересом поглядел на нее. «Не знаю, пожалуй, плечами Алиса. Просто чувствую. У меня вдруг появилась четкая уверенность, что мы можем войти внутрь. Надо лишь согласиться». 13-й посмотрел на сидящего на плече мышонка. Мышонок не чувствовал ни друзей, ни врагов и был всецело поглощен своим неистребимым любопытством, разглядывая станцию. Алекс перевел взгляд на Алису. «Соглашайся. В конце концов, затем и пришли». Алиса кивнула и аккуратно повела крейсер к отверстию. Однако через мгновение она убрала руки с элементов управления и откинулась в кресле. «Ты уверена, что мы ничего не заденем?» – уточнил Алекс. «Посмотрим», – ответила она. «В любом случае, моего участия тут не требуется. Нас ведут снаружи». Крейсер вошел внутрь базы, и отверстие закрылось. «Ты это видел?» – изумилась Алиса. «Вход! Он просто перестал существовать. Как это возможно?» Алекс лишь пожал плечами в ответ. Он указал ей на обзорные экраны. «А ты что-нибудь видишь?» Все экраны транслировали изображение бесконечной стены, словно крейсер поместили в стальной мешок, точно подогнанный по его размеру. «Отлично», — оценила Алиса. «Ты уже научился ходить сквозь стены?» Она вывела на экран изображение с камер выходного люка. Люк упирался в глухую поверхность. Индикаторное пространство корабельного компьютера вспыхнуло строчками данных, и Алиса пробежалась взглядом по поступающим данным. «Нас хозяева заинтересовались непрошенными гостями?» – предложил Алекс. «Посмотри, тебе понравится!» – он указал Алисе на картинку с камеры выходного люка. Глухой стены уже не было. Люк входил в небольшой коридор, заканчивающийся круглым помещением без дверей и отверстий. «И все-таки, как они это делают?» – покачал головой Алиса. «Проверь состав воздуха за бортом», – сказал 13-й. «Метан!» – Алиса склонилась над приборами. «Практически чистый». «Подожди!» – она щелкнула по сенсору длинным ногтем. «Химический состав меняется. Азот, кислород. Ласковое солнце. Алекс!» Она перепроверила данные. «Там теперь обычный воздух!» – Алиса посмотрела на него. «Но я уверена, там еще 5 секунд назад был метан. Они не могли его откачать. Я только что специально проверила. В этом коридоре нет никаких отверстий». «Не переживай так!» – коротко махнул рукой 13-й. «Раз они открывают двери столь экстравагантным способом, что странного в том, что заменили воздух? Ясно же, что для нас постарались. Видимо, для того и сканировали, чтобы определить, где в нашем кораблике выход и чем мы дышим в естественных условиях». «Ты так спокойно это воспринимаешь?» – удивила Алиса. «Но ведь это же невозможно с научной точки зрения». «С чего ты взяла?» – он улыбнулся. «Может, это невозможно с точки зрения нашей науки, а с их очень даже возможно. Относись ко всему проще. Когда меня разморозили спустя 2000 лет, я только и делал, что на каждом шагу встречал вещи, невозможные с точки зрения нашей, как вы любите выражаться, древней науки. Но ничего, как видишь, привык». «И все-таки», — начала Алиса. «Ой, наш люк открывается». Ее пальцы быстро забегали по сенсорам управления. «Это не я», — она посмотрела на Алекса расширенными от удивления глазами. «Кто-то открывает наш люк». 13-й смотрел на изображение с камер. В коридоре, куда по щучьему велению открывался выходной люк, было пусто. «Что ж, полагаю, это приглашение выйти», – сделал он вывод. «В конце концов, мы ведь именно за этим сюда и прилетели. Нас встретили, создали все условия и даже открыли дверь». Он кивнул Алисе в сторону выхода. «Пошли». Они вышли из крейсера. Алиса недоверчиво огляделась и решительно надела гермошлем. 13-й приглянулся сидящим на плече мышонком и не стал активировать защиту головы. Они прошли по коридору и оказались в тупиковом помещении. Вход в противоположной стороне стены открылся так же неожиданно, как и раньше. Круглый кусок металла просто исчез, оставив после себя отверстие в 2-метровый диаметр. Чебурашка довольно пискнул, выражая свое отношение к происходящему. Мышонку на станции нравилось. Люди шагнули за распахнувшийся порог и остановились. «Никогда бы не подумал, что увижу место, откуда растут ноги у древних легенд». Алекс рассматривал развернувшуюся перед ним картину. «Да еще найду его в чужой галактике». Люк привел их в огромный зал, стены и потолок которого терялись где-то вдали. Основную часть его объема занимала гигантская пирамида, точно вписанная в сферу помещения. Вершина пирамиды уносилась высоко вверх. «Это такая же, как на Земле?» – спросила Алиса. «Вроде того». 13 разглядывал абсолютно ровную поверхность пирамиды. «И где здесь надо войти?» Но входить не пришлось. Прямо напротив них, в грани пирамиды, уже привычным способом образовался выход. Из него появилось странное существо. Больше всего оно было похоже на четвернорогого зверя с желтым кошачьим туловищем и головой странной чешуйчатой птицы. Существо подошло к людям и остановилось. По сравнению с циклопической пирамидой, оно казалось совсем небольшим, но рядом с людьми оказалось почти трехметрового размера. «Приветствую», — коротко произнес Алекс. «Здравствуйте», — поспешно добавила Алиса. «Нам нужны вещающие». 13-й посмотрел на существо, стараясь понять, понимает ли оно его. «Можем ли мы поговорить с ним?» Он мысленно задал вопрос мышонку, но тот ответил, что не фиксирует никаких эмоций. Тем временем существо посмотрело на людей, и его голова неожиданно трансформировалась из птичьей в подобие гуманоидной, с круглыми впалыми глазами и выпуклыми перепонками вместо ушей. Существо снова взглянуло на людей и, видимо, осталось недовольно трансформацией. Его лицо опять потеряло очертания и спустя мгновение приняло вполне человеческие черты. «Так это...» — ахнула Алиса. «Ого!» — согласился Алекс. «Похож». Сфинкс улегся на живот, и его глаза оказались на уровне глаз людей. Он что-то произнес на отрывисто звучащем языке. 13-й покачал головой. «Непонятно», — он повернулся к Алисе. «Если он нашел в своих базах информации именно по нашему виду, то у него, надо полагать, давненько не обновлялось программное обеспечение. Видимо, он пожалел денег на лицензионную версию». Алиса спрятала улыбку. «Ты думаешь, он машина? А кто еще может не испытывать абсолютно никаких эмоций и подбирать лицо и атмосферу для дыхания для каждого известного посетителя?» — спросил ее Алекс. «Тогда, может, надо попробовать мертвый язык риулов?» — предложила Алиса. «Или его говорили на нем?» «Уже!» 13-й несколько раз коснулся кончиками пальца внутренней поверхности левого предплечья, вводя команду. Автоматический переводчик издал короткий сигнал в знак готовности, и Алекс предпринял вторую попытку. «Здравствуйте, мы ищем вещающего. Нам сказали, что его можно найти здесь». Сфинкс не шелохнулся и лишь пошевелил губами без каких-либо следов артикуляции. Вспомогательный сегментарный центр управления 4-го положения, порядковый номер 19. Подобие 4. Находится в режиме консервации. Доступ запрещен. Система вещания и обслуживания функционирует исключительно для выдачи информации. Доступ к базам данным ограничен. Сформулируйте запрос. Сфинкс замолчал. Очень интересно. 13-й приглянулся с Алисой. С чего начнем? Кто ты? Алиса с любопытством посмотрела на Сфинкса. Система вещания и обслуживания. В связи с режимом консервации работа производится исключительно в режиме выдачи информации. Доступ к базам данным ограничен. Сформулируйте запрос. Последовал невозмутимый ответ. Кто такие истинные потомки? Спросила Алиса. Нет данных. Нет данных. Проверьте корректность запроса, выдал Сфинкс. Да, хмыкнул 13-й. «Сколько всего надо выяснить, а тут такая знакомая проблема с бюрократией», — он обратился к Сфинксу. «Кто такие пришедшие после?» «Некорректный вопрос. Найдено слишком много переменных», — Сфинкс невозмутимо забраковал вопрос. «Что такое след Вики?» — попытался Алиса. «По запросу имеется 400 миллионов вариантов ответа. Огласить все?» — поинтересовался Сфинкс. «Не стоит», — ответил Алекс. «Уточнение. След Вики, в который можно вступить или войти». На этот раз опрос Сфинкса удовлетворил. «Основной сегментарный центр управления 1-го положения, порядковый номер 3, след 1. Текущее размещение, галактика Млечный Путь, по системе классификации подателя запроса, статус активный». «Положение». «Режим противодействия противнику. Доступ. Подателю запроса разрешен. Текущая ситуация. Приближение противника не обнаружено». «Какого противника?» – насторожился Алекс. «Информация в этой категории недоступна в режиме консервации. Посетите основной центр», – выдал Сфинкс. «Зануда», – сказал ему Алекс. «По запросу имеется 39 386 вариантов ответа. Огласить все», – немедленно отреагировал Сфинкс. «В другой раз», – успокоил его 13-й. «Техническая документация по теории мгновенных перемещений между галактиками?» – спросила Алиса. «Доступ запрещен», – прогудел Сфинкс. «Оружие массового поражения в условиях космического боя крупных восковых соединений», – попытался Алекс. «Доступ запрещен», – парировал Сфинкс. «Боевые корабли цивилизации Мерхан». «Доступ запрещен», – продолжал издеваться Сфинкс. «Что такое Вики?» – вступила в допрос Алиса. «Название цивилизации». «Координаты цивилизации Вики», – с надеждой продолжила Алиса. «Нет данных», – с готовностью ответил Сфинкс. «Краткая справка по цивилизации Вики. Информация в этой категории недоступна в режиме консервации. Подателю запроса рекомендуется посетить основной центр». Они задали еще десятка три вопросов, но во всех случаях ответы были либо недоступны, либо неизвестны. И Чебурашка начал засыпать на плече от скуки. В конце концов Алиса возмутилась. «Мы хоть о чем-нибудь тебе...» «Доступ к базам данных в состоянии консервации ограничен. Для получения полного доступа податель запроса должен посетить основной сегментарный центр управления первого положения след», – неожиданно ответил Сфинкс. «Его координаты?» – спросил 13-й. Сфинкс мгновение помолчал, после чего заявил. «Координаты основного сегментарного центра управления первого положения след имеются в навигационной системе корабля подателя запроса». Неожиданно возле Сфинкса возникла объемная карта. «Это же моя карта, он копается в нашем бортовом компьютере», – ахнула Алиса и тут же указала рукой на изображение. «Это наша галактика, и отметка горит в системе Мерхна». «Подтверждаю», – неожиданно согласился Сфинкс. «Податель запроса неоднократно посещал указанную систему». «Но на все наши попытки связи там никто не ответил», – возразил ему 13-й. «Для доступа к функциям сегментарных центров управления подателя запроса необходимо находиться внутри внешнего периметра», – ответил Сфинкс. «Стыковка с основным центром осуществляется так же, как и с этим», – уточнила Алиса. «Да». «Дети Вики – это охрана центра след?» – спросил 13-й. «Некорректный запрос». «Ладно, попробуем по-другому», – вздохнул Алекс. «Центр след охраняется?» «Да, применена стандартная система защиты». «Почему не охраняется этот центр?» – поинтересовался Алекс. «Все центры охраняются», – последовал ответ. «Что произойдет, если вблизи центра начнется бой?» – продолжал допрос Алекс. «Инициатор сражения будет уничтожен». «Что за флот находится в системе основного центра?» «Флот противодействия врагу». «Какому?» «Недостаточно данных в режиме консервации. Обратитесь в основной сегментарный центр управления след». «Каковы функции центра след?» 13-й продолжал допрашивать Сфинкса. Ответ был неожиданным. «В сегменте своей ответственности не ограничены». «То есть как?» – не поняла Алиса. «Понятие неограниченное означает отсутствие ограничений на действие центра», – последовал такой же странный ответ. «А почему я в детстве не любил ребусы?» – вздохнул 13-й. «Недостаточно данных для точного ответа», – немедленно выдал Сфинкс. «Возможно, следующая версия. Низкая заинтересованность в подростковом периоде ассоциативными...» «Спасибо», – прервал его 13-й. «Мне уже лучше». «Скажи, почему корабли, находящиеся в системе центра след, атакуют корабли цивилизации ВЗ?» «Цивилизация ВЗ не имеет права допуска в систему центра след», – последовал ответ. «А мы имеем?» – удивилась Алиса. «Да». «А почему?» – не отступала Алиса. «Раса подателя запроса отвечает необходимыми критериями», – Сфинкс был невозмутим. «Каким?» – настаивала девушка. «Недостаточно данных в режиме консервации». «Да что такое?» – воскликнула она и обернулась к 13-му. «Как только дело касается чего-то важного, так он ничего не знает. Нам стоит вернуться к этому следу», – она повернулась к Сфинксу. «Ты можешь отправить нас в центр след?» «Нет, но у нас есть же доступ». «Допуск», – возразил Алис. «Да». «Тогда почему нет?» – не унималась она. «Раса оператор центра управления должна быть достаточно развита для самостоятельного прибытия в указанную систему». «Что значит раса оператора?» – не поняла Алиса. «Раса, имеющая право использовать функции центра». «Подожди, Солнце». 13 остановил разошедшуюся Алису. «Кажется, я начинаю что-то понимать». Он нахмурился. «И это мне не нравится». 13 на мгновение замолчал. Мышонок почувствовав оттенки эмоций, беспокойно зашевелился у него на плече. Друг был чем-то обеспокоен. Он думал о серьезной угрозе, но вокруг было спокойно. Чебурашка сорвался с плеча и заложил широкий вираж высоко на потолком, выискивая врага. Но исполинское помещение было пустым. Он вернулся на плечо и поинтересовался, правильно ли оценил степень угрозы. Друг ответил картинкой, и мышонок злобно заурчал в знак согласия. «Пора готовиться к яростному сражению». «Ответь!» – 13-й спросил сфинкса. «Раса оператора может использовать функции центра без ограничений?» «Да». «При помощи центра можно вести боевые действия?» «Да». «Раса оператора должна быть достаточно цивилизована для изобретения технологии мгновенного перемещения в пространстве?» «Да». «Кто еще, кроме нашего вида, имеет доступ к центру след или другим подобным центрам?» «Никто». «Известны ли более ранние случаи появления рас, отвечающих критериям оператора?» «Да». «И где они теперь перестали существовать?» «Причина». «Недостаточно данных в режиме консервации». 13-й посмотрел на Алису. «Нам нужно как можно быстрее попасть домой». «Почему?» – удивилась Алиса. «Надо вытащить из этой штуковины побольше информации». «Пойдем», – он взял ее за руку. «Расскажу по дороге». Алекс посмотрел на сфинкса. «Крайний вопрос. В этой системе есть корабли помимо нашего?» 7 кораблей цивилизации ВУЗ класса крейсер по классификации подателей запроса. Сидят под полем преломления. Поморщился 13-й. Ждут нашего возвращения. Как давно они здесь? 7 стандартных суток по системе исчисления времени подателей запроса. Прощай. 13-й направился к выходу. Алиса поспешила за ним. Алекс, в чем дело? Почему так быстро уходим? Она пыталась не отставать. Объясни, что происходит? Он, не оборачиваясь, ответил. «Я сопоставил рассказ Иллио с объяснениями сфинкса. Похоже, наше содружество в паре шагов от гибели». «Ты ничего не напутал?» – опешила Алиса. «Этот ископаемый робот сидит тут миллиарды лет. Может, он давно уже сломался, вот и несет всякую чушь». «Не думаю». Они взошли на корабль. «Все сходится». Выходной люк закрылся, и 13-й обернулся к Алисе. «Смотри, Мерхный – это не просто военный флот. Это целая искусственно созданная Вики боевая цивилизация, чье предназначение – сражаться с врагами. Так?» «Так», – согласилась Алиса. «Противостоять Мерхным не могут даже вузы. Разница в технологиях очевидна. Но в системе механоидов есть некий центр управления. С его помощью можно вести войну, и если предположить, что легенда Илио верна, управлять Мерхными». «Далее». Вики создали некие критерии, согласно которым какая-то раса может получить доступ к возможностям исследа. Но они также установили определенный интеллектуальный порог для такой расы. Она должна иметь технологию мгновенного перемещения в пространстве, то есть быть сильно развитой, и это в общих чертах объяснимо. Дикари примитивны и не готовы к такому могуществу. Именно поэтому гипердвигатель не запустился в системе Мерхна. В нее нельзя попасть через гиперпространство. Теперь самое интересное. ВЗ имеют технологию 0 переходов, но их раса не отвечает критериям допуска. Зато они стараются уничтожить каждого, кто открывает секрет 0 перехода. И в то же время ящерицы непрерывно экспериментируют с механоидами, пытаясь натравливать их на другие расы. Зачем? Они ищут способ контролировать механоидов, предположила Алиса, или выясняют, не появился ли раса оператор. Думаю, что они работают сразу во всех направлениях, поправил ее 13-й. Ищут способ управлять Мерхнами, ищут способы борьбы с ними. Вдруг удастся прорваться к следу. Заодно регулярно проверяют, не появился ли у кого критерий доступа и так далее. Наверняка ВЗ не знают точно, о каких именно критериях идет речь. Ведь этот сфинкс предназначен разговаривать с любым пришедшим сюда. И с этим своим режимом консервации только добавляют неразберихи. А в систему следа, наоборот, никому не попасть. Кроме нас, воскликнула Алиса. Мы, раса оператор ВЗ, знает об этом. «А теперь подумай, что они будут делать», – мрачно произнес Алекс. «Станут ли они ждать, пока мы изобретем 0 переход? Или рисковать, продолжая натравливать механоидов на нашу галактику, понимая, что мы побывали у вещающего и знаем обо всем? Представляешь, сколько страха они натерпелись, пока мы ни о чем не подозревая сидели у Мерхнов. Они даже пытались уничтожить нас прямо в системе механоидов, но не побоявшись потерять целый флот. Каков их следующий ход? Они попытаются нас уничтожить, поняла Алиса. Они все решили заранее, вот почему их корабли сидят тут в засаде уже неделю. Нет, солнце, они попытаются нас всех уничтожить, грустно ответил Алекс. «Зачем им рисковать? Не мы сегодня, так кто-то другой завтра может оказаться у механоидов и войти вслед. Нам надо предупредить совет о возможном нападении», — Алиса с тревогой посмотрела ему в глаза. «Но что мы можем сделать? Как нам попасть домой? И что мы можем противопоставить ящерицам?» Мерхан. — решительно заявил Алекс. «Мы должны попасть в этот след».